Дом третий. Вдруг я услышала бум. Тяжело дыша, говорит непосредственная свидетельница происшествия в кардигане. Вдруг я услышал бум, говорит продавец из обувного магазина, и невольная судорожная улыбка кривит его лицо. Что за бум? С чего вдруг бум? Взрыв не производит бум, как собака не произносит гав. В кафе говорят, что Ноа еще не пришла, и старший администратор, уловив в моем голосе нескрываемую тревогу, пытается меня успокоить. Полиция перекрыла движение, и даже если она попыталась бы, у нее нет никаких шансов сюда добраться. «Среди убитых есть женщины и дети», — объявляет диктор с одутловатым лицом. «А Ноа? Она уже считается женщиной?» — мелькает у меня мысль. Внизу экрана бегут субтитры. Из-за перегрузки АТС рухнули телефонные линии в центре города. Но ведь прошло уже больше часа. У нее было достаточно времени, чтобы выбраться оттуда и позвонить. Телефон. Она? Нет, ее мать. Нервничает еще больше, чем я. Да, я слышал. Нет, не связывалась со мной. Нет, она не пользуется 18-м маршрутом. Она ездит на 154-м. Скорее всего, застряла там и не может дозвониться. Телефонная линия не работает. В Бицалеле? Там не с кем поговорить. Секретариат работает только по нечетным и только с 10 до 11.05. Я тоже думаю, что это возмутительно. Нет, в Тель-Авиве не лучше. Вы правы, Ихудит, пусть бы это было нашей главной головной болью. Ладно, первый, кто услышит сирену отбоя, сообщит, что нового, хорошо? Хорошо. Я кладу трубку и начинаю ходить по комнате, не в состоянии выключить телевизор. Но и на экран не могу смотреть, из страха, что вдруг крупным планом покажут носилки с Ноа. Человек на фотографии, висящий в гостиной, продолжает смотреть в окно. Может, он тоже ждет звонка. Ноа права, эта фотография действительно наводит тоску. Если Ноа благополучно выберется, я сниму это фото со стены. Что значит «если»? Я ищу в холодильнике что-нибудь пожевать. Стикер «Искусство или смерть» взывает ко мне с пробковой доски. Я нахожу два сушеных абрикоса. Резина. Вонзаю зубы в один из них, а другой подбрасываю в воздух. И ловлю. Лилах, дочка Симы, плачет, кричит. Ее плач раскалывает стены. В моей рабочей комнатушке книга «Психопатология» открыта на главе «Посттравматический синдром». Я листаю книгу, пока не дохожу до главы о поведенческой терапии для преодоления тревожности. Я не читаю, только кладу книгу брюхом вверх, открытую на нужной главе. Телефон разрывается. Теперь это должна быть Ноа. Непременно устрою ей выволочку. Почему не позвонила раньше? Это Хила. Ноа должна была позвонить ей утром из кафе, чтобы вместе записаться в кабинет нетрадиционной медицины, где лечат наложением рук. Но от нее до сих пор нет ни слуху, ни духу. А кафе недалеко от улицы Яффо, ты знаешь? Да, Хила, знаю. Ты смотришь телевизор? Смотрю. Выступает мэр. Перед микрофоном, похожим на морской огурец. Ужасающее зрелище. В такой день сделали все, что в наших силах. За ним, как за футболистом, толпа болельщиков. «Это ужасно, Амир», — шепчет Хила. «Просто ужасно. Сколько ненависти нужно иметь, чтобы вытворять такое? Сколько в мире плохой кармы? Они не слышали о ненасильственном сопротивлении? Если бы они просто шли, взявшись за руки, никто не смог бы их остановить». «Не знаю, Хила, не знаю, работают ли подобные вещи на Ближнем Востоке». Говорю я и понимаю, что мои слова так же пусты, как речи комментатора в студии. «С ней все будет хорошо, да?» — умоляюще говорит Хила. «Дай мне знать, как только что-нибудь услышишь от нее, Амир. Ты обещаешь?» «Да, обещаю. До свидания, Хила. Пока». Министр, возглавляющий какую-то комиссию, в прямом эфире клянется разобраться по всей строгости закона с террористами и с теми, кто их направляет. Болельщики напирают. Камера дрожит. Трансляция возвращается в студию. Подводит итог того, что нам известно к этому часу. А что, если она не позвонит? В голове мелькают разные сценарии, и мне не удается вытеснить из сознания образ Ноа с ампутированной ногой, Ноа на костылях, Ноа на больничной койке. Я рядом читаю ей конец 100 лет одиночества и пытаюсь переварить тот факт, что у меня теперь подруга-инвалид. Или Ноа умерла. Кто-то сообщает мне об этом, например, офицер полиции. Он звонит и говорит, что разделяет мою боль. Именно так это и происходит. Они разделяют вашу боль еще до того, как вы ее испытаете. Он просит меня приехать в больницу. Торжественное следование в Шаарей-Цедик. Нет, в Хадасу-Эйн-Карим. Машина уступает мне дорогу, как будто все уже знают. Ее родные ждут меня в Хадассе Эйнкарем. Непонятно, как они добрались сюда раньше меня. Мы коротко обнимаемся с ее отцом. Трижды с ее матерью и сестрой. Они безудержно плачут. Мне не удается выжать из себя ни слезинки. Почему? И почему этот сценарий наполняет меня какой-то сладостью, пробуждает во мне странные чувства? От ответа меня спасает стук в дверь. Три быстрых настойчивых удара. Я открываю. Сима. Она извиняется за беспокойство. «Я только хотела спросить, все ли в порядке с Ноа», — говорит она и рукой перебрасывает свои волосы с одного плеча на другое. Второй рукой она прижимает к себе Лилах. «Не стой на пороге, заходи». Приглашаю я, и она заходит. Одета красиво, черные брюки со стрелкой, розовая рубашка, верхняя пуговица расстегнута чуть выше ложбинки между грудями. «И это она носит дома?» Я смотрю на нашу гостиную ее глазами. Две подушки на диване, трусы на полу не валяются. К счастью, еще утром я успел немного прибраться. «От нее что-нибудь слышно?» — спрашивает Сима и опускает Лилах на ковер. В мои мысли снова начинает вползать страх. «Нет, ничего. Скажи, это ее кафе, оно не рядом?» «Да». «И?» «Она туда не приходила, я проверил». «Яла Юстер», — произносит Сима. Кладет ладонь себе на грудь, и ее пальцы проникают под рубашку через расстегнутую пуговицу. Тем временем Лилах находит мой теннисный мячик, ощупывает его и пытается попробовать на вкус его желтые ворсинки. Сима наклоняется, на ней простой белый бюстгальтер. Забирает мяч у нее из рук и мягко объясняет, что это не едят. Протягивает мне обслюнявленный мяч и также мягко говорит: «Не беспокойся, все будет хорошо. Это не ее автобус». «Садись, что ты стоишь?» — говорю я, а про себя думаю. «До каких же лет мне надо дожить, чтобы сердце перестало замирать в ответ на материнскую нежность? Интересно, когда мне стукнет 80, меня так же будет тянуть положить голову на грудь каждой женщине, которая заговорит со мной таким тоном?» «Ты уже звонил по номерам экстренных служб?» — Сима кивает на экран телевизора. «Я ищу ручку, которая нормально пишет, но успеваю записать только один номер до включения нашего корреспондента Гила Литмана и первых кадров из больницы Шаарей Цедик. Гил Литман вел у нас в старших классах занятия по краеведению и истории Израиля, и все девочки перед его уроками красили губы. Сейчас он разговаривает с заместителем директора больницы. На заднем плане видны капельницы и белые носилки. «Аврааму, конечно, снова отложат операцию», — негромко говорит Сима. «Кому теперь будет дело до его почек?» «Этого знать нельзя», — пытаюсь я успокоить ее, глядя в экран телевизора. «Только бы сейчас не появились черные волосы, только не черные волосы». Я снова начинаю воображать. Я рядом с кроватью Ноа, глажу ее по волосам, целую вены на тыльной стороне ее ладони, но она не просыпается. Не просыпается. 34 раненых. Сима называет число, которое как мантру повторяет заместитель директора, как будто это поможет ему успокоиться. 34. Я набираю первый номер в списке и при этом вспоминаю историю о матерях, потерявших сына, которые слышал в программах, посвященных Дню поминовения павших солдат. Матери всем своим существом чувствуют, еще до того, как к ним в дверь постучат армейские офицеры, что их сына нет в живых. И мать ее Тама тоже это чувствовала? Я пытаюсь понять, что чувствую я, и прихожу к выводу. Это смятение. В дни терактов евреи не отвечают. Даже если ты спрашиваешь, сколько стоит сок, они не отвечают. А если отвечают, в их голосе звучит страх. В дни теракта повсюду, куда бы ты ни пошел, по радио только и слышится «человеческое отродье» или «убийцы». Тебе тоже хочется крикнуть в ответ радиоприемнику. В дни терактов я чувствую в душе стыд и гордость. И сам не понимаю, как можно испытывать и то, и другое одновременно. В дни терактов я прикидываю, как сэкономить больше денег, чем экономим мы с Ниилой. Может, сдать кому-нибудь одну комнату в доме? Может, продать часть ее золота? Возможно, старшему сыну пора бросить школу и начать работать. В дни терактов я сам боюсь автобусов. Каждый раз, когда наш фургон останавливается позади автобуса, мне кажется, что вот-вот будет взрыв. И я представляю себе, как задняя часть автобуса влетает к нам через лобовое стекло, и его осколки вонзаются в горло. В дни терактов я говорю себе: «Успокойся, Садик, уже был один, нелогично, что было два в один день. В дни терактов я думаю о Мунире, своем двоюродном брате, который уехал в Италию изучать медицину, встретил итальянскую девушку из богатой семьи и женился на ней. На фотографиях, которые он нам присылает, виден его большой дом с красивым садом и бассейном. Лицо брата чисто выбрито, и хотя это всего лишь фотография, можно учуять запах дорогого одеколона. В дни терактов я думаю о своей матери, которая всегда говорит о Мунире «предатель» и добавляет «человек должен умереть там, где он родился». В дни терактов я хочу вернуться в постель, забраться под зимнее одеяло, снова стать ребенком, а не отцом, который должен ходить на работу, приносить еду и каждый день думать о том, что будет завтра. В дни терактов я снова люблю свою жену. Несмотря на то, что она растолстела после стольких родов, несмотря на морщины под глазами. В дни терактов я перед сном глажу ее по голове, целую в лоб. В дни терактов мне хочется курить, хоть я и бросил, и выпить бутылку виски, хотя это и запрещено. В дни терактов я не слушаю музыку, зато много ем. Я съедаю все, что жена кладет мне в тарелку, и смотрю, не осталось ли чего в кастрюлях. В дни терактов я вспоминаю главного надзирателя Элли Барзилая и надеюсь, что этот мерзавец был в автобусе, который взорвался. Но я помню также девушку-военнослужащую, которая услышала, как я плачу в своей камере, и протянула мне сигарету Мальборо из своей пачки. Я надеюсь, что сегодня она ехала в машине. Сначала я все снимала как сумасшедшая. Небольшие группки людей, большие скопления народа, пятна крови на осколках стекла. Местность выглядела как ладонь человека, который во время еды захотел чихнуть и прикрыл рукой рот. Я отсняла три пленки, одну за другой, не останавливаясь, не раздумывая, даже ничего не почувствовав. По счастью, фототовары Шварц были открыты, и в продаже были пленки Fuji 200. Шварц-младший посмотрел на меня, и в его взгляде читалось: «Вот ненормальное, фотографировать в такой день». Но мне было все равно. Главное, я могла вернуться на место происшествия и начать искать аномалии. На входе в обувной магазин, сразу за каркасом взорванного автобуса, я увидела объявление: «Взрывные скидки». Заметила и других фотографов, которые, подобно мне, искали нужный ракурс, прячась за фотокамерами. Я пыталась зафиксировать первые признаки возвращения к обычной жизни. Первый уличный музыкант, вынувший свою скрипку из футляра и заигравший холодным камням и мне мелодию, разрывающую сердце. Первая открывшаяся лавка фалафеля. Первый человек, купивший половину порции, и тахини, стекающая ему на подбородок. Путешествующий с рюкзаком европеец, остановившийся на несколько секунд у обломков автобуса и продолживший свой путь вверх по улице. И все это время я не испытывала страха. Не то чтобы я была героиней или еще чем-то в этом роде, совсем наоборот. Любой ночной шум в доме пугает меня. Однажды я даже убедила Амира, что в гостиную забрался вор, и он, вооружившись теннисной ракеткой, пошел проверять, чтобы убедиться, что шуршит обычный полиэтиленовый пакет. Но все то время, что я провела на улице Яфа, я ни секунды не волновалась. Я была полностью поглощена своей работой. И только в конце дня, когда я ехала домой в автобусе, мне вдруг стало страшно. Именно тогда я сделала свой лучший снимок, тот, который сейчас рассматриваю. Обычно в такие часы 154-й маршрут переполнен, и половину пути мне приходится стоять, держась за поручень или за спинку сиденья и сожалея, что не надела более удобную обувь. Но на этот раз, когда я вошла в автобус, большинство мест были свободны. Малочисленные пассажиры косились на меня с подозрением, прикидывая, не опасно ли я и что у меня в раздутой сумке на плече. «Это фотоаппарат, люди, успокойтесь». Я села позади водителя на место, предназначенное для пожилых людей и инвалидов, надеюсь, что на следующей остановке у площади Давидка появятся еще пассажиры. Водитель в синем свитере, из-под которого выглядывала белая рубашка, промчался мимо пустой остановки, не затормозив. Я вспомнила рассказ Ехошуа «Свадьба Галлии». Герой едет в автобусе на свадьбу девушки, которую в юности любил, и поездка незаметно превращается в галлюцинацию, а автобус едет без водителя. У меня родилась идея, и я пересела в конец автобуса на последнее сиденье, приготовила вспышку поменяла пленку на Fuji 800 и начала снимать. Изумленным пассажирам я объяснила, что это для моего дипломного проекта, и пообещала не фотографировать лица. Люди выглядели слишком замученными, чтобы со мной спорить. Двое или трое подняли брови, но остальные пропустили мои слова мимо ушей и лишь плотнее закутались в пальто. Текстура фотографии получилась зернистой, а изображение немного размытым. По сиденьям и поручням можно предположить, что снимали в автобусе, но только предположить. В центре кадра два затылка. Один крупный, мужской, второй — худой и сморщенный, явно принадлежащий пожилой женщине. Противоположные окна до бесконечности отражаются одно в другом, и в одном из них можно даже видеть неясную фигуру, держащую перед лицом камеру. Водителя в кадре нет. Я выбрала такой ракурс, что может показаться, будто автобус едет без водителя. Главный акцент сделан на молоток и надпись «В случае необходимости разбить стекло» в верхнем углу кадра. С левой стороны — рекламное объявление больничной кассы. И это размытость, которая подчеркивает ощущение оцепенения. Это не так просто объяснить. Когда я проявила пленку, то поняла, что мне удалось добиться чего-то такого, что выходит за рамки внешней картинки, уловить внутреннее настроение. Через неделю я назвала эту фотографию «После теракта» и с гордостью повесила ее на стену. Перед занятием сокурсники высказались о фотографии скорее одобрительно, но преподаватель, долго ее рассматривавший, дважды дернул себя за нос и произнес: «Эстетично, весьма эстетично». Таким тоном, что дальше подразумевалось «но». Однако я его опередила и спросила: «Но что?» Он не улыбнулся и сказал: «У меня только один вопрос. Где во всем этом ты, Ноа?» И я, как последняя дура, показала на свое отражение в окне автобуса. Он опустил нижнюю губу и разочарованно процедил: «Да, прекрасно, но я не это имел в виду. Чего мне здесь не хватает, так это твоих эмоций. Но что ты чувствуешь по отношению ко всему этому?» После теракта обычно устанавливают контрольно-пропускной пункт, блокируют дорогу и не дают нам добраться до работы. Вот и сегодня все было как всегда. Я протираю запотевшее окно и смотрю, как Наджиб и Амин пытаются убедить солдата и показывают ему разрешение на работу и свои удостоверения. Но он только качает головой и улыбается нехорошей улыбкой. Я говорил им, что они зря потратят время, но они упрямы. Делать нечего, шабаб, молодые, хотят совершить все возможные ошибки. Солдата надоедает припираться с ними, и он направляет на Амина автомат и что-то кричит. Что именно, мне не слышно, потому что окно закрыто. Наджиб и Амин забирают свои бумаги, рассовывают их по карманам, разворачиваются и бегут к машине. Вместе с ними врывается холодный воздух, и я обнимаю себя за плечи, чтобы унять дрожь. Они проклинают евреев, Раиса и дождь, из-за которого машина осела в грязь. Я выхожу и помогаю толкать. Дождь проникает под одежду, затекает за воротник рубашки, одна капля катится вниз, вдоль спины, до самой задницы. «Яла», — подбадриваю я уставших Амина и Наджиба, — «поднажали». Они делают усилия, и автомобиль сдвигается с места. «Молодец, Ясадик», — говорят они мне, когда мы снова садимся в машину. «Сил у тебя, как у молодого». «Шукран, благодарю», — отвечаю я, но их комплимент меня не радует. Нисколько. В обычный день я бы еще обрадовался, но сегодня нет. Сегодня у меня в сумке есть документ, табу, и большой ключ. Сегодня я должен был войти в дом, в котором родился, и взять там то, что принадлежит моей маме. Сегодняшний день должен был стать для меня важным, особенным днем. А в итоге — махсом, КПП. Это еврейское слово «махсом», которое арабы произносят постоянно, как будто нет у нас своего, на нашем языке. То же и со сбором урожая, и со сметаной, и даже со словом «булочки», которое теперь написано справа на вывеске магазина «Манайш» и «Арабский хубис». Ну, спасибо, что светофор называют не «Рамзор», а «Рамзон». Хоть у нас всего один «Рамзон» на весь город, тот самый, на котором мы сейчас остановились. «Швая, швая», — говорю я себе, когда загорается зеленый, и водитель пытается объехать лужу в центре перекрестка. «Сохраняй терпение, как кактус Цибар, Ясадик. Ты ждал 50 лет, Дождешь еще неделю. На следующее после теракта утро учительница вошла в класс, прикусила губу и сказала: «Дети, Даниэль сегодня не придет на занятия, потому что его брат вчера был ранен во время взрыва, и сейчас Даниэль у брата в больнице. Я очень прошу его товарищей в ближайшие дни помочь ему. Передавайте ему все задания, которые вам раздают на уроках». «Минутку», — подумал я про себя и внимательно посмотрел на лица одноклассников. А когда объявили о гибели Гиди, они вели себя так же? Дор продолжал ковыряться в ухе. Майя продолжала рисовать в тетради своих голубых бабочек. Учительница помолчала всего несколько секунд, а потом обычным голосом попросила всех достать книгу Танаха. «Да», — ответил я самому себе, но вместо обиды испытал приятное чувство. Как будто толстяк, усевшийся у меня на груди, вдруг встал. Это привело меня к мысли о том, что если брат Даниэля умрет, то Даниэль станет в нашем классе еще одним братом погибшего, как и я. И все будут его жалеть, говорить с ним ласково, приглядывать за ним, а меня оставят в покое. Мне тут же стало стыдно за эти мысли. Нехорошо желать смерти другому человеку, но я знал, что после школы пойду к Амиру и поделюсь с ним этой своей мыслью. Потому мне и хорошо с Амиром, что ему можно рассказывать подобные вещи, и они его не пугают, он не расстраивается, как моя мама, которая говорит, что глаза у нее опухли от воспаления, а не от того, что она все время плачет, и не от того, что папа иногда спит в гостиной, а не в их спальне, и не от того, что они почти не разговаривают друг с другом. Учительница попросила открыть первую книгу царей, главу 21, о винограднике Навота, которую мы начали учить на прошлой неделе. «И говорит Ахав с Навотом, сказав ему», — прочитала она вслух, а я попросил Дора положить книгу посередине, потому что свою забыл дома. «Отдай мне свой виноградник, и будет он мне огородом, так как он близко к дому моему. А я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Если же угодно тебе, то дам тебе серебра, сколько он стоит». И сказал Навот Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». На этом она остановилась, закрыла книгу и спросила: «Кто может объяснить мне, почему Навот отказывается передать царю свой наследственный удел?» Вдруг я неожиданно для самого себя поднял вверх указательный палец. Учительница этого не заметила, потому что привыкла, что я ни в чем не участвую, и просто скользнула по мне взглядом. Но кроме меня желающих ответить не было, и она, еще раз осмотрев весь класс, наконец поняла. «Я там?» — спросила она с таким видом, будто была уверена, что я поднял руку, чтобы почесать лоб. «Да», — сказал я и начал говорить. Я никого не видел, но чувствовал, что все поворачивают ко мне головы. Я сказал, что Навот не может принять предложение царя, потому что он родился и вырос на унаследованной земле. Если он уступит, откажется от своего дома, это будет означать, что он зачеркивает все, что сделали отец и мать, и тогда он нарушит заповедь почитания отца своего и матери своей, которая, как мы учили, является одной из 10 заповедей, даже если его родители уже умерли. Все это я произнес, ни разу не заикнувшись, и слова не застревали у меня в горле, чего я боялся, и ни одна буква не поменялась местами с другой буквой. «Очень хорошо ее там», — сказала учительница, когда я замолчал. «Ты высказал интересное и, безусловно, оригинальное мнение. Майя, ты хочешь что-то добавить?» Продолжение я не слушал. Я так устал говорить, что не мог сосредоточиться. Мне хотелось, чтобы урок скорее кончился, и я пошел бы к Амиру. Я знал, как его обрадует, что я заговорил в классе. В последний раз, когда я был у него и выиграл 2 подряд шахматные партии, причем в первый раз я практически поставил ему детский мат, он в последнее время вообще не в состоянии сосредоточиться. Я рассказал ему, что не разговариваю в классе, потому что боюсь, что начну заикаться. Амир сказал, что он тоже, когда переезжал в другой город и переходил в новую школу, сначала не говорил ни слова, только наблюдал за другими детьми, как шпион, прячущийся за газетой. «И когда у тебя это прошло?» — спросил я, пытаясь представить его своим ровесникам. «Это проходит само собой», — сказал Амир и начал расставлять белые фигуры для следующей партии. «Не волнуйся, настанет день, когда тебе нужно будет сказать что-то действительно важное, и тогда ты заговоришь. А пока ты учишься слушать, что не менее интересно. Амир, послушай, как мне объяснить тебе? Как будто ты едешь в автомобиле, и вдруг удар, машина отрывается от дороги, и долю секунды висит в воздухе. Душа у тебя уходит в пятки, и все тело пронзает током. Или как броситься головой в омут и в первый раз поцеловать девушку, понятия не имея, понравится ей это или нет. Или как... Ладно, халас сравнений и аналогий, брат. Вчера я прыгнул. Банджи-джампинг. Погоди секунду. Я знаю, что ты все равно не удержишься, но не спеши. Послушай, а потом уже прикалывайся надо мной. Мы приехали вчера в Паласит, небольшой городок на границе с Перу. Как только вышли из автобуса, нам сунули в руки флаеры с размытым изображением моста, с которого прыгают. У всех зазывал был один и тот же флаер с той же жалкой фотографией. Просто невероятно, никакого духа предпринимательства. «Плиз», — произнес я и слегка отодвинул их, — «поговорим послезавтра». Но новозеландцы, вместе с которыми я ехал в автобусе, страшно воодушевились. «Где это? Сколько стоит? Когда отправляется маршрутка?» Оказывается, они занимаются банджи буквально с пеленок. Ты знал, что банджи придумали в Новой Зеландии в 1970-х? И у них такая фишка — собрать сертификаты об участии в прыжках из разных уголков света. Больные, да? Я тоже так думал. И все же на следующий день присоединился к ним, потому что здесь нечего больше делать, а еще из-за Дженни, очень смуглой новозеландки, которая понравилась мне с первой минуты, как только вошла в автобус, с рюкзаком вдвое больше ее самой. Я расположился за столиком в небольшой беседке у подножья моста, откуда хорошо видны и мост, с которого прыгают, и река, где прыгунов ждет лодка. Можно попросить инструкторов отрегулировать длину веревки так, чтобы нырнуть с головой. Я видел, как новозеландцы один за другим поднимаются на мост, обвязанные веревками и кольцами, стоят у самого края трамплина, чуть наклоняются вперед, а затем, без помощи легкого тычка инструктора, прыгают вниз. Первый из них, крупный парень по имени Рот, издал леденящий кровь крик, разнесшийся эхом в окрестных горах и повторявшийся снова и снова, пока не затих. Я рывком поднялся со стула, подобно болельщикам на стадионе Блумфилд, которые вскакивают со своих мест, когда есть шанс, что будет гол. Я был уверен, что он разбился о скалы, и его изувеченное тело уже уносит течением. Но нет. Его лысина исчезла под водой, но он вынырнул и несколько раз подпрыгнул над поверхностью, словно человекообразное йо-йо, пока не замер над самой гладью воды. Лодка подобрала его и доставила на сушу. Этот вопль, от которого у меня все внутри перевернулось, лишний раз убедил меня в том, что я правильно решил не прыгать. Но остальные прыгуны вели себя намного спокойнее. Некоторые посылали перед прыжком воздушные поцелуи, будто они звезды кино. Другие вытягивали руки перед собой, как перед прыжком в бассейн. Но всех затмила моя Дженни, которая застыла в позе аиста, согнув в колени одну ногу и раскинув руки, словно крылья. Она прыгнула, а у меня зачесалась поясница. Если эта малышка может преодолеть свой страх, то, наверное, я смогу. Секунду, ты ведь не знаешь, какой цирк у меня с высотой? По-видимому, нет. Тебя это удивляет? Есть многое, чего ты обо мне не знаешь, даже после 7 лет дружбы. Это не совсем страх высоты, правильнее было бы сказать «страстное желание спрыгнуть». Всякий раз, когда я стою на высоком месте, например, на балконе квартиры, в которой ты жил, в Рамат-Гане, меня одолевает непреодолимое желание сигануть вниз. Не воспарить, не взлететь. Прыгнуть и разбиться. Я помню, когда это случилось в первый раз. Было это в Италии. Мы с мамой поднялись на Пизанскую башню, и на 7-м этаже, башня построена как свадебный торт, каждый этаж — это корж, по которому можно ходить. Меня внезапно охватило беспокойство. Перил там не было. И ограждений тоже. Я мог пройти всего 3 шага вперед и оказаться в воздухе. От страха, что я могу это сделать, я притиснулся к стене и прижал ладони к камням. Я помню холодное прикосновение кирпичной кладки. «Мама торопила меня двигаться дальше. Есть еще 2 этажа», — сказала она. Я ответил, что не могу двинуться. «Что значит «не могу двинуться»?» — удивилась она. «Не могу и все», — настаивал я. Мне было совершенно ясно, что если я сдвинусь с места, то прыгну. Вокруг нас собралась небольшая толпа. Туристы на нас глазели, один японец фотографировал. В конце концов, пришлось вызвать 2 сотрудников службы безопасности, чтобы оторвать меня от стены и отбуксировать вниз. С того дня все мои родные знали, что у меня боязнь высоты, Я не спорил, хотя никакого страха у меня нет, зато есть сильное желание спрыгнуть. Странно, да? Ни с чем не вяжется, верно? В конце концов, я люблю жизнь, и никогда, даже в самые вонючие моменты в учебке, даже после расставания с Ади, подобная мысль не приходила мне в голову. Хоть тебе не понимаю, в чем тут дело. Наверняка в психологии есть название этого феномена, не так ли? Как бы то ни было, зачем я все это тебе рассказываю? Во-первых, здесь сейчас ночь, а у Дженни парень в Окленде, в Новой Зеландии. Так что она не прочь поцеловаться, но ко мне в комнату не придет. А комната у меня маленькая, без окон, и за тонкой стенкой кто-то храпит. А у меня исповедальное настроение. Во-вторых, я пишу ради того, чтобы ты оценил, что я сделал после прыжка Дженни. Я встал со своего стула, заплатил хозяину кафе за 3 бутылочки фанты и направился в сторону моста. Новозеландцы, которые уже отпрыгались и пили за соседним столиком пиво, подбадривали меня. «Гоу, Моди, гоу!» — крикнул мне Рот грубым, хриплым голосом, в котором не было ничего от рева сопровождавшего его прыжок. Не успел я добраться до точки старта, как пожалел о своем решении. Инструкторами были 3 недоросли, и как раз в это время они были заняты, жевали листья коки. На земле возле них лежали свернутые в кольца веревки с разлохмаченными концами. На вид старые. Железо откровенно проржавело, а мост казался слишком узким, чтобы выдерживать установленное на нем оборудование. «Окей, Моди», — подумал я про себя, — «банджи — это прекрасно. Но почему именно здесь? На всем этом континенте ни один автобус не отправляется по расписанию. Мужчины по большей части не просыхают. Неделю тому назад пассажирский поезд остановился и стоял 2 часа. И машинист поливал рельсы водой, чтобы их охладить. Ты можешь объяснить, за каким чертом надо охлаждать рельсы?» Я бросил вниз быстрый взгляд. Пропасть была намного глубже, чем я думал, а скалы слишком близко. Чуть отклонишься в сторону, и удара не избежать. Новозеландцы помахали мне рукой из беседки. Дженни уже присоединилась к ним. Волосы у нее были еще влажными после краткого погружения в воду. Все. Поздно отказываться. Я позволил парням прицепить меня к веревке и связать мне ноги. Надел выданный мне нелепый защитный жилет и в ответ на вопрос сказал, что предпочитаю не нырять в воду с головой. Ненавижу, когда голове холодно. Мы двинулись вперед, сопровождающий и я, шаг за шагом приближаясь к краю пандуса. Парень крепко схватил меня за руку и спросил, все ли в порядке, хорошо ли я себя чувствую. Я глянул вниз, сначала на свои колени, потом на обувь. Один шнурок развязался, и я его завязал. Затем медленно поднял голову и посмотрел вперед. Передо мной быстро катила свои воды река. Лодка, которая должна была меня подобрать, ожидала у скалы. И тут на меня накатило. То же желание спрыгнуть, какое я испытал, стоя наверху Пизанской башни. Та же непреодолимая тяга сделать еще один шаг. Только теперь никто и не думал меня останавливать. Сопровождавший спросил: «Are you ready?» Я кивнул. Он сказал: «You can jump now!» И тогда я рухнул. Трудно представить, что было потом. Я закрыл глаза, и поэтому не могу рассказать тебе, как выглядела река. Зато могу сказать, что, пролетев 10 метров, я почувствовал, как из какой-то точки внизу спины одновременно вырвались и пронзили все тело 2 стрелы с острыми наконечниками. Дрожь отчаяния и дрожь наслаждения. Прежде чем я успел крикнуть, веревка дернула меня вверх. Снова 2 секунды парения и приводнение. Немного болтанки, тошнота. А вот и лодка, прибывшая меня подобрать. И мне предлагают выпить сок папайи. Но я отказываюсь. Меня доставляют назад к беседке, и Дженни целует меня в щеку. Я падаю на черный пластиковый стул, кладу ноги на другой стул, пью воду из чужого стакана и смотрю, как следующий в очереди встал на край ограждения. Но это вовсе не вгоняет меня в дрожь. Наоборот, во всем теле от щиколоток до шеи приятное ощущение и осознание, еще более потрясающее, чем сам прыжок, того, что ни одно высочайшее в мире здание, ни один балкон без перил больше никогда не напугает меня, потому что я там уже побывал. Я осуществил свое желание и вернулся. Хотя это высокопарное заявление еще надо проверить на практике. Странно, но только сейчас, когда пишу тебе, я начинаю понимать, что это действительно произошло. Как будто только сказанное или написанное на иврите истинно. А если выражаешься на английском, на этом языке я говорю последнюю неделю, то все может оказаться сценой из фильма. Не только иврита мне не хватает, брат. Тебя тоже. Может, тебе удастся найти окно в своем расписании и выпрыгнуть из него прямо сюда? Со всеми этими банджи и приступами обжорства у нариков ночи в путешествиях бывают довольно долгими. И дни тоже. Во время одного из переездов, особенно бесконечного, я от одиночества начал вслух разговаривать сам с собой. Между прочим, я обратил внимание на интересный антропологический феномен. В некоторых гостиницах есть три вида номеров. С двуспальной кроватью для влюбленных, с двумя раздельными кроватями для друзей, с одной кроватью для одиночек. В комнатах для влюбленных и для друзей стены голые, на них нет ничего, кроме дырок от гвоздей. Но в комнатах с одной кроватью стены испещрены всевозможными граффити. И проклятиями, и признаниями в любви, и посланиями к публике, и цитатами из композиции Pink Floyd, Курта Кобейна и даже нашего Авива Геффена. Братишка, меня очень взволновало то, что ты написал об убийстве Робина. Правда, слухи проникли сюда раньше, чем пришло твое письмо. Новые мочилерос из Израиля привезли в своих рюкзаках газеты за 5 ноября. Но только благодаря твоему рассказу о граффити, появившихся в подземном переходе под площадью, я смог хотя бы отчасти понять, что именно чувствовали тогда люди. Хотя уверен, что по сравнению с тем, что переживаете вы, эта часть ничтожно мала. Когда твои самые серьезные заботы сводятся к выбору между глазуньей и болтуньей на завтрак, а самая жестокая схватка разворачивается между владельцами дешевых гостиниц, бьющихся за твой карман, все кажется далеким и туманным. Точно так же мы смотрим по телевизору международные новости, ужасаемся тому, что творится в Сомали, а через 2 минуты об этом забываем. Но, может быть, иногда хорошо забывать? Да, пока не забыл. Поосторожнее там с этими твоими сумасшедшими. Не знаю почему, но что-то мне не нравится, как ты о них пишешь. Особенно о Шмуэле. Вспоминается роман «Пролетая над гнездом кукушки». Я не говорю, что ты должен их бросить, только прикрепи к своей спине трос, чтобы тебя спасли, если полетишь в пропасть. Не хочу напоминать, что случилось в прошлый раз, когда ты повел себя неосторожно, но сейчас, брат, мне будет трудновато вовремя примчаться из Южной Америки, чтобы отвести в сторону ствол. Кстати, ты рассказал об этом, Ноа? Извести меня, чтобы я не ляпнул при ней лишнего, когда вернусь. Если вернусь. И раз уж мы заговорили о ней, как она? Меня удивили твои слова о том, что она намного жестче, чем ты думал, и ты не уверен, что она когда-нибудь будет счастлива. С добрым утром, дорогой Амир. Только сейчас ты это открыл? Конечно, она жесткая, как и все твои предыдущие подружки. Только таких ты и любишь, разве нет? Ведь если бы она была беззаботной и склонной к компромиссам, ты бы помер с ней со скуки. Признайся, что это так. Я вижу, что ты медленно киваешь в знак согласия, улыбаешься и проклинаешь меня за то, что я прав. Встаешь, идешь в ванную, по дороге гладишь Ноа по голове, она хоть и жесткая, но волосы у нее мягкие. Садишься на унитаз, перечитываешь это письмо и думаешь про себя. Что это с Моди? С чего вдруг такое длинное письмо? Не похоже на него? Откровенно говоря, так и есть. Я тоже сейчас перечитал письмо с самого начала и обратил внимание, что оно немного необычное. Это все из-за комнаты без окон. И из-за парня Дженни из Окленда. И из-за дождя, который льет без перерыва уже 2 дня. Но это не страшно. В том-то и состоит вся прелесть путешествий. Завтра я буду уже совсем в другом месте. Твой Моди. Моди действительно прыгнул с банджи. С ума сойти. С какого-то моста в Эквадоре. Он от этого в полнейшем экстазе. Я получил от него письмо на 5 страниц, и все 5 страниц только о прыжке. Ненормальный. Кто бы говорил? Почему это кто бы говорил? Ты носишься по Иерусалиму и снимаешь последствия терактов. Неужели тебе никогда не бывает страшно? Если честно, нет. Когда у меня в руках фотокамера, я работаю. Я думаю только о свете, композиции и других подобных вещах. И все это не сводит тебя с ума? Осколки стекла, кровь, слезы. А чем ты лучше со своими психами? Я не говорил, что я лучше. Не говорил, но подумал. Не думал. Ладно, не думал. Скажи, почему ты такой агрессивный? Я агрессивный? Да. Почему ты против меня? Я не против тебя, я о тебе беспокоюсь. Ты беспокоишься не обо мне, а о себе. Неправда, я волнуюсь за тебя. Обещай, что в следующий раз позвонишь. Позвоню. Клянешься именем Дианы Арбус? Клянусь Дианой Арбус. Но ты делаешь из мухи слона, а зачем? Затем, что ты, как мне кажется, сознательно подвергаешь себя опасности. Тебе нравится флиртовать со смертью. Послушай, это нечестно. Почему нечестно? потому что я тебе уже говорила, в 16 лет я была другим человеком и больше никогда им не стану». «Ладно». «Кроме того, я просила тебя никогда об этом не вспоминать». «Хорошо, прости. Как так получается, что прощение в конце всегда прошу я? Просто невероятно». «Чего он от меня хочет? Он мне дыхнуть не дает». «Почему она замолчала?» «Он хотел бы, чтобы я, как он, целыми днями сидела дома». «Почему всегда я должен делать первый шаг к примирению? Пусть она сделает это хоть раз». «Какое ему дело, чем я занимаюсь? Пусть оставит меня в покое». «Пусть она заговорит первой». «Пусть он заговорит первым». «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. Я устала от этого разговора». «Просто великолепно. Сейчас она повернется ко мне спиной и, опа, еще одна ночь без секса. Мы с ней уже 2 недели не спали. Мы уже 2 недели не спали. Мы уже 2 недели не спали». «Уже 2 недели мы не смеялись. Вся эта смерть вокруг проникла в нас». «Из-за этого я хожу сам не свой. Меня заводит даже белая бретелька без гальтера Симы». «Ох уж эти врачи. Изображают из себя богов, одеваются в белое, смотрят сквозь тебя, как будто ты прозрачный. Но если что-то пойдет не так, они сразу уменьшаются в размерах, говорят жалкими голосами и лопочут, что им очень жаль, но такие вещи случаются. Будь они прокляты. Заставили Авраама 3 месяца ждать операции, хотя он уже 1,5 года не спит по ночам от боли. Говорили, что это очень простая операция, которая не дает осложнений. Одна из самых частых у нас в больнице», — сказал Джинни доктор Захави. «Вам не о чем беспокоиться. Через 3 дня он будет дома, как новенький». «Как только я увидела доктора, который шел к нам после операции, я сразу поняла, что-то случилось. Он весь как будто превратился в спину. У него не было лица, не было живота, только спина. Мы вчетвером поднялись ему навстречу. Почему-то из всех 4 он разговаривал именно со мной. Возможно, догадался, я не родственница, и меня можно меньше бояться». «Все оказалось сложнее, чем мы предполагали», — сказал он, и еще заметнее преобразился в сплошную спину. «Во время операции у Авраама упало артериальное давление, по-видимому, из-за анестезии, а это означает, что его мозг в течение как минимум 5 минут испытывал кислородное голодание. Кроме того, выяснилось, что у него повышенная чувствительность к одному из компонентов анестетика, что вызвало дополнительную интоксикацию, то есть... А камни? Что с камнями?» — не выдержала Джина, требуя, чтобы он обратил на нее внимание. «Мы удалили ему желчный пузырь, но теперь необходимо ждать. Мы должны проследить, как случившееся повлияло на функции его мозга». «Мозга? При чем тут мозг?» — Джина помахала в воздухе пальцем. «Вы же оперировали ему живот, доктор! Ведь сами мне это сказали. И сказали, что это простая операция. Это вы мне сказали». «Мама, успокойся, не надо кричать». Менахем положил руку Джинни на плечо. «Хорошо, что он приехал», — подумала я. «Он один в этой семье способен с ней справиться». «Можно зайти к нему, доктор?» — спросил Маше и указал на запертую дверь. «Нет, еще слишком рано», — ответил врач. «Практически еще идет операция. Я предлагаю всем вам поехать домой, отдохнуть и вернуться завтра рано утром». «А я, доктор, предлагаю не делать нам предложений», — неожиданно заявил Менахем, стоявший слева от Джина. Борода у него дрожала от гнева. Доктор проглотил обиду. Я видела, как она проскользнула в горло, задев кадык, через трахею спустилась к ключичной впадине и застряла в груди. Доктор натянул перчатки и сказал: «Пожалуйста, можете остаться. Обещаю держать вас в курсе развития ситуации». Также сутулясь, он вернулся в операционную, а Джина рухнула на скамью. Я присела рядом с ней. «Эта женщина много раз вела себя со мной отвратительно, выговаривала мне, что я плохо готовлю, критиковала меня при Лероне. После нашей с Машей свадьбы продолжала рассказывать ему о незамужних женщинах. Но несмотря на все это, сейчас я не могла не пожалеть ее. Авраам был для нее всем. Он женился на ней, когда ей было 15, а ему 30. С тех пор она смотрит на него снизу вверх, хотя ростом он невысок. Без него она не способна ни выписать чек, ни вкрутить электрическую лампочку. Сейчас она громко, чтобы слышало все отделение, на Курцком костерила врача. Проворчала что-то и в адрес Маше. Наверное, иногда легче рассердиться, чем дать волю тревоге», — подумала я и положила руку ей на плечо. Сима попросила выручить ее, если можно, всего на пару часов. А теперь Лилах барабанит пальчиками по лицу Ноа. Ноа берет девочку на руки, вдыхает ее запах. Тонет в зелени ее глаз. На миг у нее сжалось сердце. Пока ничего страшного не произошло, в ней еще пылает огонь. Она еще не опустила руки, еще хочет кричать, бегать по улицам, убежать далеко-далеко. Ей еще рано подавлять свои желания. Не говоря уже об Амире. Он сам не знает, чего хочет, только боится, что психология — это не его. И вообще, в последнее время атмосфера между ними сгустилась. Амир почти ничего не говорит, а она намеренно приходит домой поздно. Ноа кладет Лилах в кроватку и тихонько, почти шепотом, ее баюкает. Несмотря ни на что, она рада, что Сима обратилась к ней с просьбой. Приятная новость. Оказывается, у нее это получается. Оказывается, на свете есть хотя бы одно существо, которое не считает ее жесткой. Неожиданно послышался стук в дверь. Она смотрит в дверной глазок. Там стоит арабский рабочий. Дышит тяжело, как после пробежки. Лилах испугалась и заплакала. Ноа берет ее на руки и укачивает. «Кто там?» — спрашивает она. «Я строитель, работаю в Мадмоне», — отвечает Саддик и больше не добавляет ни слова. «Да и что он может добавить? Свое имя, что ли? Какое ей дело до его имени?» Она снова подходит к глазку и снова смотрит. У него мягкие глаза у этого работника Мадмоне. Седая щетина и странный пояс, концы которого свисают до земли. Но все равно из-за Лилах и из-за автобуса номер 18 она ему не открывает. На следующий день закияны заняли хирургическое отделение больницы Хадаса. 8 братьев, плюс их жены, плюс старшие внуки. Пришли все и расселись по местам в зоне ожидания. Мужчины присоединились к Менахему для совместной молитвы. Женщины тихо беседовали с Джиной и рассказывали ей на ухо про чьего-то двоюродного брата и чьего-то еще племянника, у которых было точно то же, что у Авраама, и все кончилось благополучно. Дети носились по коридору и все время клянчили мелочь на чипсы из автомата. Мы ждали каждой своей очереди, чтобы зайти к Аврааму. Первыми к нему пошли Джина, Менахем и Шули, жена Аведа, которая раньше работала медсестрой в больнице Пария, и все считали ее специалистом. Они находились в палате около часа. Когда они выходили, Джина опиралась на Менахема, а Шули взглянула на нас и покрутила пальцем у виска. Не произнеся ни слова, они разделились. Менахем с Джиной, опирающейся на его руку, отправились с сообщением к мужчинам, а Шули подала женщинам знак приблизиться и строгим торжественным тоном произнесла: «Папука Авраам. Бедный Авраам. Теперь он Маджнун. Они влили ему в мозг какие-то вещества, и теперь он несет всякую чушь. Мы вошли к нему. Он не поздоровался. Не узнал нас. И Джину не узнал. Только спрашивал все время, известно ли нам, где его сын, где Ниссан. Вы знаете, кто такой Ниссан?» Женщины послушно закивали, но Шули все равно пояснила: «Это их первый ребенок. Он родился еще до Менахема и умер от болезни по пути в Израиль. И вот вдруг сейчас он о нем вспомнил и только о нем и говорит. В него вселился демон. Папука. Только и твердит: где Ниссан? Где Ниссан? Кто отнял у меня Ниссана?» Шули описала бледное лицо Авраама, его мечтательный взгляд, глубокие морщины на лице, которые, по ее мнению, стали еще глубже. Я тем временем искала глазами Маше и нашла. Он стоял сбоку от группы мужчин, и я наблюдала за его реакцией. Я ведь знаю его наизусть, как он закрывает глаза, когда у него что-то болит, как дважды бьет себя по бедру кулаком, когда сердится, как почесывает ухо, когда не знает, что делать. Еще я знала, что, дослушав Менахема, он станет искать глазами меня. По дороге домой он крепко обеими руками сжимал руль. Люди всегда ведут машину осторожно, когда возвращаются из больницы. Кроме того, дорога от Хадаса до Кастеля узкая, грузовики, выезжающие из карьера, рассыпают на асфальте скользкий песок, и по ночам здесь темно. Региональному совету хватает средств, чтобы в Мивасерате установить освещение в каждом закоулке, а что творится на главной дороге до Кастеля, их не волнует. Только около нашего дома он немного успокоился, снял с руля одну руку, положил ее мне на колени и сказал: «Спасибо». «За что?» — спросила я. А он, продолжая гладить меня по колену, ответил: «За все, что ты делала в последние 2 дня». Я сказала: «Ничего особенного я не сделала». Сворачивая на нашу улицу, он сказал: «Сделала, не спорь. Неужели тебе всегда надо спорить?» И улыбнулся, потому что я и в самом деле такая. Мы припарковались за автобусом. Маша выключил фары и включил свет внутри машины. Повернулся ко мне всем телом и спросил, можно ли ему на секунду положить голову мне на колени. Я сказала: «Конечно». Хотя подумала, что это нехорошо. Ну, а ждет уже 3 часа, а он начал медленно клониться вправо, пока не коснулся шеи моего бедра. Я гладила его по голове и молчала, потому что чувствовала, что он хочет что-то сказать. И правда, через минуту он сказал: «Я не понимаю, как это случилось. Человек ложится на операцию и заболевает хуже, чем до нее». «Верно», — сказала я. «Кроме того, почему он вдруг вспомнил о Ниссане?» — продолжал Маше. «Уже 20 лет я не слышал этого имени». «Он очень его любил, Ниссана?» — спросила я. И Маше ответил: «Не знаю. Он никогда о нем не говорил, только однажды мама увидела по телевизору какого-то мальчика и сказала: «Как похож на Ниссана». А он сказал: «Ну вот еще, Ниссан был намного красивее». «И все? Больше он о нем не вспоминал?» Я изобразила на лбу Маше вопросительный знак. «Нет», — сказал он и продолжил. «Мама говорит, что в папу вселился демон. Поэтому он сейчас и вспомнил о Ниссане». «Демон?» — я с трудом удержалась от смеха. «Я тоже думаю, что это глупость», — сказал Маше. «Но она хочет вызвать какого-то старика, изгоняющего демонов. Он делал это в Курдистане». «Изгоняющего демонов?» — я была поражена. «Ты ведь знаешь мою маму», — сказал Маше. «Попробуй ей возрази». «Да», — согласилась я и разгладила Маше правую бровь. Я могла бы посмеяться над Джиной, но не хотела портить момент и сказала только: «Пусть вызывает. В худшем случае он ничем не поможет. Ну и не навредит». И Маше сказал: «Верно, ты права. Не поможет и не навредит». Так мы и сидели несколько минут в машине, не двигаясь и ничего не предпринимая. Раньше мы часто так делали. Иногда он клал голову мне на колени, иногда я ему. Но в последние недели из-за проблем с детским садом мы отдалились друг от друга. И вот сейчас я снова почувствовала, что он мой, а я его. Я позволила этому ощущению горячим шоколадом разлиться по всему телу. «Пойдем», — Маша наконец открыл глаза. «Ноа ждет». Я была рада, что это сказал он, а не я. И мне вдруг стало стыдно за позавчерашний сон про Амира. Его рука, скользнув под платье, которого у меня нет, гладила мое бедро с внутренней стороны. «Зачем мне Амир, когда у меня есть такой плюшевый мишка?» — сказала я себе и помогла Маше выпрямиться. Мы вышли из машины, тихо закрыли дверцы и вместе направились к дому. Мы шли рядом, близко друг к другу, не так, как в последние недели, когда он шагал на 0,5 метра впереди меня. Пока я искала ключи от дома, он стоял, прислонившись к двери, и смотрел на меня таким нежным взглядом, словно был готов ждать так целый день или даже целую жизнь. Наконец я нащупала дно сумки, но тут Ноа открыла дверь и сказала: «Хорошо, что вы вернулись, я уж боялась, что что-нибудь случилось». Прежде чем я успела задать вопрос, она ответила: «Дети в порядке. Лилах спит уже 2 часа. Лерон в душе». «Пойду вытру его», — сказала я, но Ноа схватила меня за руку. «Минутку, вы не сказали, что с Авраамом?» «С Авраамом нехорошо», — ответила я. А Маше добавил: «Совсем нехорошо». И он начал рассказывать ей плохие новости. Я пошла проверить, как там мой маленький принц, а когда вернулась, Ноа сказала: «Я только что говорила Маше, что у меня есть дядя, точнее, брат моего деда, и с ним случилось то же самое, но через месяц негативные последствия наркоза исчезли, и он стал таким, каким был прежде». «Да, мы все молимся, чтобы именно так и случилось», — сказал Маше, снимая пальто. «Вот, возьми». Я достала из кошелька купюру в 50 шекелей и протянула ее Ноа. «Ты с ума сошла?» — она оттолкнула мою руку. «С какой стати?» «Я настаиваю», — сказала я. А она ответила: «Да ты что? Если уж на то пошло, это я должна тебе платить за возможность побыть с вашей прелестной девочкой. Ну, если ты настаиваешь, принеси нам немного того, что ты готовишь. Когда мы включаем бойлер, из отверстия в стене идут такие запахи, что они сводят нас с ума». «Договорились», — рассмеялась я. Оно вдруг схватилось за голову. «Ох, чуть не забыла». «Что?» — в один голос спросили мы с Маше. «Этот араб», — ответила Ноа, — «который работает у Мадмони. Он еще порвал Джинни пакет. Он постучал в дверь, интересовался, где старики, которые живут наверху, и почему их нет дома. Я спросила, какое у него к ним дело. Он сказал, что должен кое-что забрать из дома». «Халас», — сказал Маше. «Сейчас же пойду поговорю с Мадмони. Что это значит? Кое-что забрать из дома? Почему? Разве это его дом?» Он выглядел каким-то несчастным, попыталась успокоить его Ноа. Таким старым. «Несчастный, несчастный», — сказал Маше и снова надел пальто. «Пусть не крутится здесь, рядом с детьми». Амир уже знает, чем все закончится. Однажды, когда он будет искать на приемнике другую станцию и отведет взгляд от дороги, прямо перед ним появится грузовик, и Амир крутанет руль. Трах! И все. Все будет кончено в считанные секунды. Приемник, поймавший радиостанцию классической музыки, заиграет реквием. Завоет сирена скорой помощи. На встречной полосе сразу же образуется пробка, потому что водители будут тормозить, чтобы поглазеть на аварию. Амир уже несколько раз успевал в последнюю минуту избежать подобного сценария. Вывернуть руль вправо или влево. Проскочить на волосок от гибели. Но он знает, что это не имеет значения. Он может строго соблюдать правила безопасности и не превышать скорость. В конце концов, это все равно произойдет. Воображение уже рисует ему заголовок в газете. «Водитель, которому надоело слушать станцию Галей-Цахал, скончался». Или «Музыкальная смерть», если редактор предпочитает более лаконичные заголовки. Бороться с этим бессмысленно, тем более протестовать. Даже если его отправят проходить резервистскую службу в секторе газа или выяснится, что он неизлечимо болен, это ничего не изменит. Он все равно погибнет из-за музыки. И в этом, думает он, проявится своего рода цикличная закономерность, потому что сама музыка уже дважды спасала ему жизнь. Ну, насчет «спасала», может, это слишком громко сказано, но каждый раз, когда он падал духом ниже некуда, например, в учебке, он цеплялся за песню, которую в те дни передавали по радио. Или за кассету на 20-летие, подаренную ему Моди. Он впускал эти звуки в себя, и они помогали ему перевернуть страницу и начать отсчет заново. Они напоминали ему, что в его жизни не все так плохо, далеко не все. Что касается Ноа, то она уже побывала на полюсе холода и вернулась. В 16 лет ей все надоело. Она положила рядом с кроватью упаковку акамола и подумала: несколько минут тошноты и больше никаких мучений. Мама плакать не будет, даже когда обнаружит тело. Угрызение совести? По минимуму. Папа? Интересно, сколько дней ему понадобится, чтобы прийти в себя? 2? 3? Максимум 4. Одноклассники считают ее странной и уже 2 года стараются с ней не общаться. Она танцует, как мальчишка, и задает слишком много вопросов. А мир... Да весь этот мир прогнил насквозь. Он безнадежен. Какой смысл жить в таком мире, в мире без любви? Закончилось это промыванием желудка. Врач согласился не вносить в ее карту упоминание о попытке самоубийства, что в дальнейшем помешало бы ей быть призванной в армию. Забавно, она тогда думала, что врач делает ей одолжение. Родители направили ее к самому дорогому психологу. И сами к нему ходили. Они договорились, что на всякий случай эту историю лучше ото всех скрыть. Люди многого не понимают, зато любят наклеивать на других ярлыки. Они будут вынуждены тратить силы на объяснение вместо того, чтобы решать настоящую проблему. Но даже через полгода никто не смог выяснить, в чем была настоящая проблема. Было сформулировано несколько правил, дан ряд обещаний. Мама удивила ее, оставив несколько мокрых насквозь носовых платков. Психологу в качестве прощального подарка купили цветок в горшке и постарались как можно реже затрагивать в разговорах эту тему. Родители снова погрузились в удобную рутину, а она, оказалось, что у них достаточно денег, чтобы обеспечить ее всем необходимым, начала рисовать. Она выплеснула на холст все, что бушевало в душе. Она часами сидела перед мольбертом, окунала кисть в краску и проводила линию. Времени она не замечала. Всегда оставалась незаконченная картина и еще одна пока не начатая. Всегда был повод не трогать лежавшую в ванной упаковку акамола. Между тем в мальчиках из класса проснулся интерес к ней. От одиночества ее спасла постепенно открывшаяся красота. Ее глаза взглянули вперед, навстречу другим глазам. Ее платья становились все короче. Вскоре на переменах она уже не пряталась за деревьями. Мальчишки перед ней выпендривались. Прыщавый до невозможности, жаждущий поцелуев. Никому из них она, разумеется, ничего не рассказала. Предпочитала жить так, словно той ночи с акамолом никогда не было. Если постоянно притворяться, что ты счастлива, внушала она себе, возможно, в конце концов убедишь себя, что так оно и есть. Только годы спустя, когда они с Амиром лежали на одеяле в гостевом домике где-то на севере Израиля, она вдруг почувствовала, и это одновременно испугало ее и наполнило счастьем, что с ним все должно быть по-настоящему, до конца честно. И сказала: «Есть еще кое-что, о чем я тебе не рассказывала». А он сказал: «Что на самом деле ты мужчина, которому сделали операцию по смене пола?» Она рассмеялась и сказала: «Ничего подобного. Это совсем другого рода». Придвинулась к нему и все ему рассказала, прижавшись к его груди, там, где сердце. Рами подрядчик сказал, что если я еще раз там покажусь, то могу забыть о деньгах, которые мне причитаются, даже если он любит меня и даже если я лучший из его работников. Я не знаю, что у тебя там за история, но очень советую с ней покончить. Тифаму? Рами любит включать в свою речь арабские слова «я» и «они», чтобы показать, что он настоящий мужик. И никто его не поправляет, хотя он делает кучу ошибок каждый раз, как открывает рот. «Ладно», — сказал я ему, — «тебе не о чем беспокоиться, Рами. Больше ты не услышишь жалоб», — а про себя подумал. «В любом случае, старик в больнице, старуха целыми днями с ним, а я не хочу проникать в дом как вор. Я хочу войти и сказать: здравствуйте, земля, на которой вы живете, это моя земля. Ваша стряпня, ваши ссоры, ваши занятия любовью — все это вы делаете на моей земле. Мавхумен?» С тех пор, как мама сказала, что дом, который я видел, — это наш дом, ко мне возвращается все, что было когда-то. Не швая-швая, а моментально, будто в сознании обрушилась стена. Я вспомнил дом Салмана Эль-Саади, нашего соседа, дверь которого всегда была полуоткрыта, даже ночью, а по двору ходили куры. В сильный ветер к нам летели куриные перья. Коричневое перышко впархивало в окно и, кружась, медленно падала на пол. Я вспомнил его сына, Васима, первого в моей жизни друга. Мы лазили по деревьям, гонялись друг за другом, дрались, и каждый раз после драки мама в наказание запирала меня в доме, я не. Но только на один день. А потом мы снова бегали, играли в шарики, разыскивали муравейники и камнями перекрывали из них все выходы, чтобы посмотреть, что будут делать муравьи. Еще я вспомнил день, когда мы бежали из деревни. Я почти на 50 лет забыл про тот день. Наверное, слишком больно было вспоминать. Как мама собрала в два огромных мешка наши вещи, одежду, кастрюльки, немного риса и оливкового масла, и послала меня к Салману Эль-Сааде узнать, нет ли у него пустых сосудов для воды. Я побежал через поле, споткнулся о камень и упал. Из раны текла кровь, но я встал и побежал дальше. Вокруг меня все куда-то бежали, грузили на слов вещи, переругивались и указывали на окрестные холмы. Оттуда придут Аль-Яхуд. Оттуда. Я смотрел на холмы, но не видел ничего, кроме заходившего солнца, и продолжал бежать, пока не добрался до их дома. И мама Васима дала мне большой кожаный бурдюк из лисьей шкуры и сказала: «Вот, отнеси маме, и пусть Аллах защитит ее». На обратном пути... Колено все еще кровоточило. Меня схватил за руку Камаль, водонос из нашей деревни. Он вонзил в мою плоть ногти и закричал: «Бежите, Леуин, Леуин! Тому, кто бросает свою землю, нет жизни!» «Халас я, Камаль, оставь мальчика в покое!» — крикнул ему человек, привязывавший матрас на спину осла. Камаль выругался и отстал от меня. Я продолжал бежать до самого дома, уверенный, что мама обрадуется, что я принёс бурдюк. Она будет гордиться мной, потому что я продолжал бежать даже с кровоточащим коленом. Но когда я вошёл в дом, она даже не посмотрела на меня, потому что была занята моим братом Марваном, который плакал и спрашивал, почему не берут его футбольный мяч. «Не волнуйся», — успокаивала она его. «Через 2 недели мы вернёмся, и твой футбольный мяч будет ждать тебя здесь». «Нет, Инти Казап», — сквозь слёзы проговорил он и снова залился плачем. Тогда к нему подошёл папа, ударил его по щеке и сказал: «Уску я, Валад». Только в эту минуту я начал понимать, что происходит что-то серьёзное, что это не игра. Папа никогда не бил нас. Он был тихим и застенчивым. И если он отвесил брату пощёчину, значит, случилось что-то действительно важное. «Присмотри за младшим братом», — сказала мама, указав на Марвана, щека которого всё ещё горела от пощёчины. «Ступайте, соберите немного инжира на дорогу». Я взял Марвана за руку, прихватил небольшую сумку, залез на дерево, сорвал фигу и протянул ему. Он её съел, и дальше один плод клал в сумку, а другой себе в рот. Один в сумку, один в рот. Когда сумка наполнилась, мы вернулись домой. Сейчас я смотрю на фиговое дерево со строительных лесов. Дом Салмана Аль-Саади снесли, и на его месте соорудили большую виллу в 3 этажа. От мечети остались только камни на дне вади. На бывшей деревенской площади построили синагогу. Но дерево всё ещё там, на том же месте. Когда мы вошли в дом с пальцами, перепачканными сладким соком инжира, нам открылась такая картина. Моя мама, мой папа и Набиль втроём сидят на большом чемодане, пытаясь его закрыть, но у них не получается. Мы присоединились к ним, чтобы помочь, обошли дом, проверяя, не оставили ли чего-нибудь важного. Затем заперли дверь, погрузили мешки и чемоданы на 2 ослов и влились в поток людей, шагавших по дороге. Сначала мы шли очень быстро, потом медленнее. Я вспомнил, ялла, эти 50 лет вдруг сжались в моей памяти, словно их положили под пресс. Я вспомнил, что спросил маму: «А где Васим?» Потому что я не видел его среди остальных. И мама ответила: «У отца Васима есть брат в Газе, они отправляются к нему, там им будет лучше. Но не беспокойся, я Ибни. Через 2 недели мы вернёмся в деревню, и вы с Васимом опять сможете драться». Прошло 50 лет, но мы пока так и не встретились. По правде говоря, такого друга, как Васим, у меня с тех пор не было. Ничего не поделаешь. Дружба, которую вы заводите в детстве, она самая крепкая. Когда я попал в тюрьму, спрашивал у тех, кто живёт в Газе, не знают ли они Васима, но никто его не знал. Никто о нём не слышал. Интересно, как он сейчас выглядит. Женился ли? Сколько у него детей? Чем он занимается? Может, он вообще уехал в Египет? Или в Катар? Ещё мне очень интересно, что именно мама оставила дома, когда мы убегали. Чего она не положила в 2 больших мешка, которые мы погрузили на ослов? И что это за необычайно важную вещь, которую я должен принести? Халас, как только старики вернутся домой, я зайду в дом и всё выясню. Мне безразлично, что они скажут. Мне всё равно, что скажет Рами. Пусть уволит меня, если захочет. Пусть убьёт, если ему этого хочется. Когда Сима размышляет о смерти, она думает о своей матери, хотя и не верит в подобные вещи и считает всё это чепухой. Ей нравится воображать, как они встретятся в раю, ведь не пошлют же в самом деле такую праведницу в ад. Как она расцелует её в обе щеки. Если она поцелует мать только в 1 щёку, то точно получит выговор. Как исчезнет в её объятиях, словно подарок в упаковке. Как на мгновение прильнёт к большой груди, услышит её дыхание. А потом расскажет ей обо всём, чего та уже не успела увидеть. О том, что её внук любит лазать по деревьям. Что внучка уже ползает по квартире, а её дочь, Сима, слушает песни на французском и никого не боится. Позднее, когда на деревья в саду опустится ночь, она поделится с ней секретами, о которых не знает никто. Как когда-то, когда она была маленькой, и они сидели вдвоём на кухне. Ах, если бы только можно было посидеть с ней сейчас на кухне. Она открыла бы ей то, что таила даже от самой себя. Например, что иногда ее раздражает плач Лилах. Что иногда она думает, зачем мне второй ребенок, зачем я так торопилась? А если ее признание не испугало бы маму, не заставило ее побледнеть, она рассказала бы и о студентах, которые снимают у них квартиру. И об этом парне, Амире. Он ей немного нравится. Когда несколько дней назад она стояла рядом с ним, его локоть коснулся ее локтя. Конечно, непреднамеренно, но она почувствовала, как в груди вспыхнула искра. Она уже давно не испытывала ничего подобного. Конечно, она никак не реагировала, не подала никакого знака. У него очаровательная подруга, она присматривает за Лилах почти каждую неделю. И вообще, в тот день был совершен теракт. И все-таки, мама, искра в груди. Что ты об этом скажешь? В учебке Маше чуть не убил своего товарища на взводных учениях. Его товарищ должен был вскочить на ноги, но сделал это на секунду раньше. Маше стрелял в картонную фигуру и не заметил, что кто-то появился на линии огня. «Не стрелять! Не стрелять!» — раздался крик. Он застыл на месте. Поставил оружие на предохранитель. Обезумевший командир примчался выяснить, что произошло. Постучал Маше по каске. «Что ты наделал, болван?» — прыгнул в траншею, где тот парень лежал в луже крови. Свистел ветер. Кружились облака пыли. Все бойцы взвода затаили дыхание. Маша закрыл глаза и в течение минуты, долгой минуты, был уверен, что убил человека. Оказалось, что пуля оцарапала ухо только и всего. Несколько швов, и он вернулся в строй героем. Маша на 28 дней посадили под арест. Жесткий распорядок. Подъем, утренний досмотр, вечерняя поверка. Когда он оттуда вышел, то стер из памяти все, что с ним случилось. Жившим по соседству приятелям, удивлявшимся, почему он больше месяца не был дома, Маша сказал, что его поймала военная полиция, когда он был без берета, и наказала за нарушение формы. И больше никогда об этом не говорил. Ни единого слова. И только на этой неделе, когда Маша забирала из больницы бредящего отца, машина чуть покашливала на подъеме, он вдруг вспомнил это взводное учение. Закусил губу, не понимая, почему то давнее событие всплыло в памяти именно сейчас. И у него появилось то же странное ощущение, какое он испытал, когда командир прыгнул в траншею, чтобы проверить, что с солдатом, а он, Маше, закрыл глаза, чувствуя, как по спине медленно ползет кубик льда. «Зайди», — через отверстие в стене предложила мне Сима. «Ты должна это видеть. Джина вызвала экзорциста изгнать демона, вселившегося в Авраама». «Что?» — поразилась я. «Да, представь себе», — сказала Сима. «Может, тебе пригодится для работы? Ты вроде интересуешься такими вещами». «Какая уж там работа», — хотела сказать я, но вместо этого схватила фотоаппарат и выбежала на улицу. Конечно, в результате фотографировать мне не разрешили. Экзорцист и мудрец Ихия бен Амар сказал, что демоны не любят фотоаппаратов, и вежливо, но настойчиво попросил меня вернуть камеру в чехол. Еще я вспомнила, что в Боливии колдуньи тоже не позволяли их снимать, поэтому не стала спорить. Одна колдунья продала подруге, с которой мы путешествовали, желтоватый любовный напиток в маленькой бутылочке. Мы долго над этим потешались и спорили, добавить содержимое бутылочки в чай или просто вылить в раковину. Но на следующий день она встретила любовь всей своей жизни. «Свяжи Аврааму руки, Джина», — велел мудрец Ихия. Джина сделала, как он велел. «Теперь ноги», — сказал мудрец. Джина приподняла бровь. «Прости», — извинился мудрец. «Но если демон пробудится, он может нас пнуть, не приведи Господь». Сима и я стояли в стороне, насмешливо улыбаясь друг другу. Ихия заметил, что мы улыбаемся, и устремил на нас взгляд, в котором странным образом сочетались и порицание, и признание соучастия в преступлении. Он и сам выглядел немного странно, этот Ихия. Ты ожидаешь, что профессиональный экзорцист будет обладателем густой лохматой бороды, одетым в длинную белую мантию, но этот Ихия пришел в потрёпанных джинсах и сером свитере цвета дождя. Он быстрой, почти танцующей походкой обошел вокруг Авраама. Авраам вел себя пассивно. Его глаза с потухшим взглядом безучастно следили за тем, что происходило в комнате. «А сейчас», — начал мудрец Ихия, садясь перед Авраамом на безопасном расстоянии, «А сейчас принеси...» Но не успел он договорить, а Джина уже поставила перед ним таз с водой и протянула ему полотенце. «Хорошо, она подготовилась», — подумала я. Мудрец Ихия опустил в воду руки и попросил Джину прикрыть таз полотенцем. Сима бросилась к тазу, опередив Джину. Края полотенца она тщательно заправила под его дно, поглядывая на Джину, чтобы убедиться, что все делает правильно. Мудрец Ихия закрыл глаза и начал бормотать на языке, которого я не понимала. «Наверное, вызывает демонов», — прошептала Сима мне на ухо. Мое искушение вытащить, вопреки всем предупреждениям из футляра, камеру было огромным. Именно в этот момент в окно проник луч солнца, и в нем кружились пылинки. Мудрец Ихия, предельно сосредоточенный, и Джина с ее морщинами, а на заднем плане — цветастая драпировка, висящая у них в гостиной, и фотография Авраама, на которой ему лет на 20, а то и на 30 меньше. Он в белой майке, какие носили в те времена, и подбрасывает в воздух одного из сыновей. Возможно, Маше? «Нет», — сказала я себе и прижала к телу руку. Джина рассердится, и Сима мне не простит. В течение нескольких минут ничего не происходило. Мудрец Ихия что-то бормотал. Полотенце немного сдвинулось. На улице перебрехивались две собаки. Вдруг Авраама заколотило. Сначала появилась легкая дрожь в ладонях связанных рук, затем она усилилась, перекинулась на предплечье, плечи, пока, наконец, он не затрясся всем телом. Джина испуганно вскрикнула. Это и правда было довольно страшно. Никакая внешняя сила не трогала Авраама, который в полном изумлении смотрел на свои руки. Мудрец Ихия от бормотаний перешел к крику. Смысла его криков я не понимала, но некоторые из них звучали умоляюще, а другие — как угрозы. Его руки двигались под полотенцем, словно с чем-то сражались, а лицо исказилось страданием, подлинным или мнимым. Из таза с водой раздавались крикливые петушиные голоса, хотя неясно было, кто их издает. «Но успокойся», — сказала я себе. «Это не могут быть голоса демонов. Никаких голосов демонов не существует. И демонов не существует. Мудрец Ихия, по-видимому, чревовещатель. И голоса исходят из его живота». Я подала знак Симе, глазами указывая на живот мудреца, но она была словно загипнотизирована тем, что происходит под полотенцем, и не обратила на меня внимания. На поверхности полотенца начали появляться небольшие бугорки, будто в духовке закипал сыр на пицце. Они поднимались и опускались, словно кто-то или что-то тщетно пытается выбраться наружу. «Ну, — попыталась я успокоить себя, — может, это его пальцы? Может, он нарочно двигает под полотенцем костяшками пальцев, чтобы создать подобный эффект? Но нет, не похоже, бугорков слишком много. Не могут его руки находиться одновременно в 6 разных местах, если только не...» Но вот бугры постепенно сгладились, а Авраам перестал дрожать всем телом. С лица мудреца Ихи исчезла гримаса страдания, и вода из таза больше не летела во все стороны. «Когда я расскажу об этом Амиру, он мне не поверит», — подумала я. «Всю неделю он дома, но именно сейчас, когда тут творятся вещи, достойные сериала «Секретные материалы», он уезжает в Тель-Авив». Мудрец Ихия открыл глаза, кивком подал знак Симе, что можно развязать Аврааму руки и ноги, и сдернул с таза полотенца. Я едва не упала со стула. Вода была густо окрашена кровью. «Он меня поранил, этот выродок», — пожаловался мудрец Ихия и попросил Джину принести пластырь и бинт. На одном из пальцев у него был виден глубокий порез, и Сима вскрикнула от изумления. «Это еще ни о чем не говорит», — засомневалась я. «Он мог и сам порезать себе палец. Все, что для этого нужно, — японский нож в рукаве». Джина перевязала ему палец, то и дело бросая озабоченный взгляд на мужа, который снова смотрел на мир пустыми глазами. «С ним все будет в порядке», — возвестил мудрец Ихия. «Тебе не о чем беспокоиться, Джина. В него вселился демон, старый, упрямый демон, который бродит здесь почти 50 лет. Демон пырнул меня, но я его прогнал, и теперь он знает, что с Ихией лучше не связываться. Я оставлю вам амулет, вы повесите его на шею на цепочке, и демон не вернется». Джина закивала головой с благодарностью и уважением. Я тоже машинально начала кивать, но спохватилась и перестала. «Верно, дорогой, с тобой теперь все будет в порядке?» Мудрец Ихия обернулся к Аврааму, чтобы тот подтвердил справедливость его слов. Авраам покорно кивнул. «А что случилось с Ниссаном, ты помнишь?» — спросил мудрец Ихе, и все мы напряглись. Авраам молчал. Солнечный луч, в последние минуты делавшийся все короче, окончательно покинул комнату. Было время, внезапно вспомнилось мне, когда все скауты из моего отряда вели разговоры о спиритизме. Никто из них никогда не участвовал ни в одном сеансе, но каждый лично знал кого-нибудь, кто своими глазами видел, как стакан движется по буквам. «Ниссан умер», — прервал Авраам мои ностальгические воспоминания. «Ниссан умер», — повторил он снова, обратив свои удивленные глаза на мудреца Ихию. «С чего это ты вдруг о нем вспомнил?» Демон бродит по Маосциону с наступлением ночи и до первых лучей солнца. Он черный, а не белый, как все воображают. И он одинок. В первые годы он еще пытался понравиться людям, завязать с ними разговор, проникнуть через приоткрытые двери. Но все, мужчины и женщины, старики и дети, встречали его криками. С одной женщиной, которую он хотел похвалить за то, как аппетитно пахнет ее стряпня, даже случился инфаркт. Ее удалось спасти, но он решил, больше я к ним не приближусь. И тем самым отказался от величайшего удовольствия — слышать, как жители перешептываются друг с другом. Здесь был демон. Иногда старики, сидя в парке на скамейке, вспоминают, как по Кастелю когда-то бродило привидение. И сразу, как это принято у стариков, начинают спорить. Демон стоит за деревом на безопасном расстоянии и внимательно слушает. «Я видел его собственными глазами. Как ты мог его видеть? Ведь он выдумка детей и женщин. Он беженец, жертва Второй мировой войны. Ничего подобного, он появился здесь только в начале 50-х». «Какие 50-е? У тебя что, память отшибла, старый осел?» «У меня память отшибла? Это твоя память, подобно дырявой рыболовной сети». «Дырявая рыболовная сеть? Как ты можешь так говорить? Мальюном ты был, Шимон, да таким до конца своих дней и останешься». После того, как разговор выдыхается сам по себе, старики устали, желтое жаркое солнце стоит в зените. Демон отступает, маскируется под тень и скользит переулками к своему постоянному обиталищу, к своей крепости, к контейнеру для использованных картонных ящиков за супермаркетом Дога и сыновья. И только раз или два в год, когда в душе человека возникает брешь, он, пользуясь возможностью, проникает внутрь. О, как же ему нравится быть внутри тела. Там тепло, не то что снаружи. Приятно, удобно. И можно забавляться всевозможными шалостями и проделками. Пробуждать воспоминания, нарушать правила и надеяться, что они позовут мудреца Ихию. И обмануть этого глупца. Отступить, а через какое-то время вернуться. Я пытаюсь остановить араба, вытолкнуть его вон. Джина идет на кухню и возвращается со сковородой, чтобы врезать ему по голове. Мы обе кричим во весь голос. «Террорист! Террорист!» Пусть все соседи слышат. Но тут Авраам, все утро храпевший на кушетке, вдруг поднимается на ноги, смотрит на араба и лает на нас, Ускуту. Он приближается к нему, прикасается к его плечам, рукам, к его лицу, проводит пальцами по щекам, носу, лбу. От изумления араб замирает на месте. Он стоит, держа в руке кушан и ржавый ключ. Он не дышит. Авраам легонько, ласково шлепает его по щеке. Чуть отступает, как делают, когда хотят лучше рассмотреть картину. Снова приближается, смотрит на него мечтательными глазами и говорит: «Ниссан, я Ибни, добро пожаловать!» И прижимает его к своей груди. Араб смотрит на нас поверх его плеча, и в его глазах застыл немой вопрос. «Чего он от меня хочет?» Авраам сжимает его все сильнее, продолжая говорить: «Я Ибни, Ниссан». Рабочему неловко. Он обнимает Авраама одной рукой, а другой указывает на него и говорит: «Меня зовут Садик, а не Ниссан. Я не знаю никакого Ниссана. Что это с ним?» Первой приходит в себя Джина. Она тихонько проклинает мудреца Ихию и объясняет арабу. «Ниссан — это наш первый сын. Он умер, когда ему было 2 года, в тот день, когда мы переехали в этот дом. А это Авраам, мой муж. На прошлой неделе в него вселился демон, и он думает, что Ниссан жив, и мы все знаем, где он, и нарочно его прячем. Но Ниссан умер. Авраам!» Джина кладет свою руку ему на плечо, пытаясь осторожно вызволить Саддика из его объятий. «Ниссан умер, Капорох. Помнишь, что ты сказал Ихе?» «Ничего я ему не говорил, этому Ихе. Зачем ты обманываешь?» — кричит Авраам и отбрасывает ее руку. «Ниссан здесь! Вот Ниссан!» Он отходит на шаг и широким жестом приглашает рабочего. «Заходи, Ибне. Садись. Мы дадим тебе поесть и попить. Уложим тебя спать». «Авраам, послушай меня секунду. Я пробую более прямой подход. Это не Ниссан. Это рабочий. Он работает у Мадмони. Ты знаешь своего соседа Мадмони? Он сейчас расширяет свой дом. А это его рабочий. И зовут его не Ниссан. Его зовут Саддик». «Кто это?» Авраам смотрит на меня удивленным взглядом и говорит, обращаясь к Ниссану Саддику. «Кто эта женщина, которая так много говорит? Ты знаешь ее, Яибне? Ты ее когда-нибудь видел?» Рабочий смущенно смотрит на меня. «Это Сима, Авраам, жена Маше», — напоминает ему Джина, указывая пальцем на нашу свадебную фотографию, висящую на стене. Авраам растерянно смотрит на фотографию. «Маленький Машика. У него есть жена? Как такое может быть? Ты знал про это, Ниссан?» «Халас», — решительно говорю я. «При всем уважении, как говорится, пора и честь знать. Я звоню в полицию. Сейчас они приедут и выставят вас отсюда, господин Саддик». «Как они меня выставят, ведь это мой дом», — тихо говорит Саддик, размахивая своим кушаном. Я не обращаю на него внимания и подхожу к телефону. Авраам, который буквально несколько минут назад лежал на диване и не мог пошевелить пальцем, быстро преграждает мне путь. «Ты никуда не звонишь», — кричит он. «Никто не отберет у меня моего Ниссана, понимаешь? Никто! Если ты сейчас позвонишь, я возьму на кухне нож и порежу и тебя, и себя. Это ты понимаешь?» Я замираю на месте и смотрю на Джину. Она глазами подает мне знак «Уступи». «Ладно», — говорю я Аврааму. «Ладно, забудь про нож. Никто не отберет у тебя Ниссана». Авраам не может успокоиться, продолжая стоять между мной и телефоном, показывая, что не доверяет чужим. Я не двигаюсь. Джина тоже ничего не предпринимает. Постепенно его глаза перестали метаться из стороны в сторону, и он снова засуетился вокруг рабочего. «Хочешь что-нибудь выпить? Может, черного кофе? Сколько сахара ты кладешь в кофе?» «Без сахара», — отвечает Саддик. «Я люблю горький кофе». Авраам улыбается широкой от уха до уха улыбкой и говорит: «Точно как папа». Рабочий цедит сквозь зубы «Айва» и отправляется в обход по дому. Он знает, что сейчас никто ничего ему не сделает, и позволяет себе прикасаться к камням и гладить их. Он входит в каждую комнату, открывает и закрывает окна. Подойдя к стене между спальней и гостиной, он спрашивает Джину: «Этой стены здесь не было, верно?» И Джина отвечает: «Верно, мы поставили эту стену 20 лет назад». Он печально кивает головой. «Вижу. Я помню, там, где у вас телевизор, у мамы стояла плита. Она готовила, а дым выходил наружу. А вы готовите в неправильном месте, весь дым остается внутри». Джина молчит. И мы все тоже молчим. И как загипнотизированные смотрим на него и начинаем понимать, что он, может быть, не врет. Может быть, он действительно когда-то жил в этом доме. Он зашел в спальню, мы трое следом за ним. «Вот здесь лежал мой матрац», — показывает он. «Здесь матрац моего старшего брата, здесь спал младший брат. Мы спали близко друг к другу, потому что по ночам было холодно, не то что у вас. У вас есть отопление. У нас был только один маленький обогреватель на углях, и когда кончался уголь, мы растирали друг другу спину и руки, чтобы согреться. Мама иногда ходила к соседям за дополнительными одеялами. Но дверь была не там, где у вас сейчас, а совсем с другой стороны, за вашим диваном. Она и теперь там, железная дверь. Вы ведь ее знаете, верно?» «Конечно, знаем», — с гордостью в голосе спешит ответить Авраам. «Как же ты все помнишь, Яибне, как же ты помнишь? А ты?» — Авраам поворачивается ко мне. «Я Мальюна. Не стыдно тебе говорить, что это не Ниссан? Посмотри, как он хорошо знает дом. Только ребенок может так запомнить свой дом, не так ли, Аюни?» «Так, Абуй», — кивает рабочий, подыгрывая Аврааму и зная, что пока он сын, никто не сможет его тронуть. Он делает несколько глотков черного кофе, который Джина подает ему дрожащими старческими руками, и говорит: «Большое спасибо, правда, большое спасибо». А затем ставит на пол свою сумку, достает из нее ящик с инструментами, вынимает молоток и долото и объясняет нам: «Вот здесь, над фотографией, там, где висит эта Хамса, моя мать кое-что спрятала 50 лет назад, так что, если вы не возражаете, я сейчас посмотрю». И прежде чем мы успели произнести хоть слово, Авраам сказал: «Конечно, я Ибни Ниссан, все мое — твое. Бери все, что тебе нужно. Хочешь, я принесу тебе стремянку?» Мы с Джиной смотрели друг на друга и на долото, готовое пробить стену, но ни одна из нас не осмелилась открыть рот, потому что Авраам угрожал поранить себя, если мы не будем его слушать. Тем временем он пошел за стремянкой для Садика. Когда он вернулся, они вдвоем установили ее перед стеной и для начала сняли Хамсу. Джина приближается ко мне и шепчет: «Сима, Элла Амах, тебе не надо домой отпустить девушку, которая осталась в Лилах». Пользуясь случаем, что мужчины заняты и не обращают на меня внимания, я на цыпочках подхожу к двери, осторожно открываю дверь и без стука прикрываю ее за собой. Не оглядываясь, мчусь вниз по лестнице, влетаю в нашу квартиру и, тяжело дыша, говорю: «Ноа, звони в полицию». Я касаюсь камней, глажу их, как гладит любимую, но ничего не чувствую в душе. Я рассказываю евреям: «Здесь была стена, здесь моя мама готовила, там лежали матрасы, рядом с ними печка». Я рассказываю все это как-то сухо, будто сообщаю Раме, подрядчику, как продвигаются работы по сооружению каркаса дома. Как долго я ждал этого дня, этой минуты, как мечтал прикоснуться к этим стенам, пройтись по этому полу, но теперь я ничего не чувствую. Вот старая дверь, вот окно, из которого я выглядывал, чтобы увидеть Васима, который ждал меня, насвистывая. Все на месте, даже старая смоковница. Но запах... Весь дом полон их запахами. Запахом этого старика, который думает, что он мой отец. Этой женщины с морщинами вокруг глаз. И запах впитался в стены, в пол, в диван, в двери. Он в воздухе, он везде, даже в кофе. Так зачем я сюда пришел? Мама была права. Права, что не позволила нам еще в 67-м году пойти к нашему старому дому, когда все сюда ходили. Зачем? Уж лучше мечтать, петь песни. Лучше не чувствовать этого запаха. Лучше не видеть, как их новые голубые шторы сменили наши розовые, пошитые мамой занавески. Не знать, что они перегородили стеной спальню папы и мамы. Что все наши вещи исчезли. И маленький коврик из Дамаска, и лампа из Хеврона, которую однажды я чуть не разбил. Все пропало. Этот безумный старик, Маджнун, говорит, что только его ребенок, выросший в этом доме, может так все помнить. «Верно?» — спрашивает он меня. «Верно, мой Ниссан?» «Конечно», — говорю я, и прошу, чтобы он принес мне стремянку. «Айва, по крайней мере, это я сделаю. По крайней мере, я принесу маме то, что она просила. От этого я не отступлюсь. Это дело чести. Мне безразлично, что говорит молодая женщина с глазами тигрицы. Мне все равно, вызовет ли она полицию. Они словно тесто в моих руках. Все они. Я — Ниссан, сын этого Маджнуна. Никто меня не тронет. Я ставлю стремянку перед старой дверью, которая теперь не ведет никуда. Снимаю со стены Хамсу, достаю из своего ящика долото и начинаю бить стену». В конце концов пришли полицейские, трое, включая командира, который ростом был даже ниже меня. Он тут же спросил, где злоумышленник. Я указала на второй этаж и сказала: «Слышите стук? Это он разносит весь дом». «Вооружен?» — поинтересовался командир-гном. «Нет, оружия у него нет», — ответила я. «И я не думаю, что он собирается кого-нибудь ранить или того хуже. Хотя у него долото». «Окей», — протянул он и повернулся к двум остальным. «Приготовить оружие. Без моей команды не стрелять, ясно?» «Стрелять?» — я вдруг перепугалась. «Какая еще стрельба? Не надо ни в кого стрелять. В доме три старика». «При всем уважении», — отрезал командир-гном. «Решать, представляют они опасность или нет, будем мы». И знаком велел полицейским следовать за ним. Я попросила Ноа побыть еще немного с Лилах, а сама пошла с полицейскими. Автобус, затормозивший на остановке перед нашим домом, выпустил пассажиров, которые с удивлением обступили полицейский автомобиль. Так уж повелось в нашем квартале. Каждый должен знать абсолютно все. «Все в порядке», — помахала я рукой любопытствующим. «Ничего не случилось». Полицейские начали подниматься по лестнице. Буквально за секунду до того, как командир-гном приблизился к двери, я схватила его за рукав и предложила войти первой, чтобы никто не перепугался. «Нет, ни в коем случае», — сказал он и всем весом навалился на дверь плечом, как показывают в сериалах. Но поскольку я, убегая, оставила дверь приоткрытой, свой рывок он завершил только в гостиной. Двое других полицейских, изо всех сил сдерживая смех, вошли вслед за командиром, и я заперла дверь. «Слава богу», — сказала Джина, посылая в потолок воздушный поцелуй. «Слава богу, что вы здесь». «Что ты говоришь? Зачем они явились? Кто их сюда звал?» Авраам, оставив стремянку, которую поддерживал, приблизился к командиру коротышки. Заикаясь, начал командир-гном и указал на меня. «Эта дама вызвала нас и сказала, что в ваш дом вломился араб». «Кто вломился? Куда вломился?» Авраам схватил его за рубашку. «Яхбаль, это мой сын, Ниссан. Я принимаю его здесь с почтением и радостью». «А это кто?» — командир-гном кивнул головой в мою сторону. Авраам пристально посмотрел на меня, и в глазах его вспыхнула искорка узнавания. «Никто», — сказал он, — «просто одна малюна. Говорит много, но мало что соображает». «Это моя невестка», — вмешалась Джина. «Джина вступается за меня?» — подумала я. «Не иначе нас ждет пришествие мессии. А это Авраам, мой муж. Он немного... Понимаете, ему сделали операцию, и с тех пор в него вселился демон. Ему кажется, что этот араб — Ниссан, наш сын». «А он не ваш сын?» — спросил командир-гном и покрутил пуговицу у себя на форменной рубашке. «Конечно нет», — сказала Джина. «Ниссан умер, когда ему было 2 года. Мы тогда только приехали в Израиль и поселились в этом доме». «Так вы утверждаете, что это Ниссан?» — спросил командир-гном Авраама, который недовольно закивал головой, словно глубоко оскорбленный вопросом. «Окей», — сказал командир-гном, подходя к стремянке и снизу глядя на араба, стоявшего на самой высокой ступеньке. «Стало быть, мне ничего не остается, как спросить вас лично, кто вы такой?» «Я саддик», — ответил араб, ни на секунду не прекращая долбить стену. «А что вы здесь делаете, позвольте узнать?» «Это мой дом». И саддик показал ключ, висевший у него на шее. «Ваш дом, интересно». Эти слова командир-гном произносит с кривой усмешкой. «Если так, то, возможно, вы сможете объяснить мне, кто все эти люди?» «Это мои гости», — ответил саддик, вытаскивая из стены первый кирпич. «Это мой гость, а это моя гостья. Та тоже моя гостья. Вот уже 50 лет они гостят в моем доме». «Окей», — командир-гном сунул за пояс большие пальцы рук. «Я начинаю понимать. И у тебя есть документ, подтверждающий это?» «Да, прошу вас», — говорит саддик, достает из кармана рубашки кушан, наклоняется и протягивает его командиру-гному. «Это кушан-табу, еще от турок», — поясняет он. «И здесь написано, что дом принадлежит семье Адана, моей семье, а также вся земля вокруг дома, половина Дунама». Командир-гном несколько секунд разглядывает документ и вдруг, будто у него лопнуло терпение, швыряет бумагу на землю и, размахивая руками, кричит: «Чихать я хотел на турок! Если у тебя нет официального документа, выданного государством Израиль, то, с моей точки зрения, ты вторгся в чужое жилище. А вы, — обратился он к нам, — решайте, будете заявлять на него в полицию или нет. Если да, то не тратьте понапрасну время. У полиции Израиля и без вас достаточно работы». «Да», — сказала я, — «я хочу подать заявление. Этот человек крутится вокруг нашего дома уже несколько месяцев, беспокоит людей, а теперь еще набрался наглости». «Никто не посмеет подавать заявление на Ниссана», — донесся из кухни голос, и Авраам вышел оттуда с хлебным ножом в правой руке. Он приблизился ко мне и грозно рявкнул: «Я тебя предупреждал». Двое полицейских сорвались с места и в один прыжок оказались между мной и Авраамом. В страхе я отпрянула назад, вглубь комнаты. Джина положила Аврааму руку на плечо, пытаясь его успокоить. Он сбросил ее, приставил нож к своему горлу и, нараспев громким голосом мороженщика на берегу моря, произнес: «Зарежусь, зарежусь!» «Во имя Аллаха, скажи ему что-нибудь», — обратилась Джина к Садику. «Только тебя он слушается». Садик с минуту поколебался, бросил быстрый взгляд в сторону полицейских и спустился со стремянки. «Я, папа», — попросил он Авраама, — «отложи нож. В нашей семье не размахивают ножами. Не так ты меня воспитывал». Авраам взглянул на него с изумлением. Но тут ноги у него подкосились, и он упал ему на плечо с душераздирающим криком. «Вы видели? Вы слышали? Он назвал меня отцом! Говорил же я вам, что это мой Ниссан, а вы не верили, вы мне не верили!» Садик в ответ обнял его одной рукой, а другой осторожно отобрал у него нож и протянул командиру гному, но того это движение испугало. Он отпрыгнул назад, мгновенно выхватил свой пистолет, выстрелил в потолок и наставил оружие на Садика. До этого я никогда в жизни не слышала выстрела и не знала, как он оглушает. «Зачем ты стреляешь?» — в панике закричал Садик и швырнул нож на пол. «Я хотел отдать тебе нож! Отдать! Понимаешь?» С потолка отвалился кусок штукатурки, попав в глаз командиру гному. «Проклятые линзы!» — прошипел он сквозь зубы. «Кто их только придумал?» Он попытался извлечь непокорную пылинку, застрявшую под ресницами. Один из полицейских подошел к нему, оттянул нижнее веко и осторожно дунул прямо в зрачок. По-видимому, они отрабатывали это на учениях. «Большое спасибо, Звите», — сказал гном, закрыл глаза и снова их открыл. «Командир», — Звите произнес это с задушевным тоном, вполне понятным после недавних мгновений их такого интимного общения. «Мне кажется, командир, ты придаешь этой истории значение, которого она не заслуживает». «Да?» — ядовито спросил командир гном. «А ты что предлагаешь?» «Мы замерли», ожидая услышать, что предложит Звите, лоб которого украшал маленький аккуратный шрам. «Мне кажется, надо просто арестовать этого араба, а уж потом что-нибудь ему пришьем. Зачем нам лишний риск, командир?» Гном кивнул, и Садик ухватился за стремянку. «Да», — ухмыльнулся самому себе гном и достал из футляра на поясе наручники. «В крайнем случае предъявим ему препятствование исполнению полицейскими служебных обязанностей. Разве он не помешал нам отправиться на обеденный перерыв?» «Эй, минутку, минутку!» — крикнул Авраам и стал перед лестницей стремянкой. «Вы соображаете, что делаете? Никто моего Ниссана никуда не заберет!» «Все, довольно болтать», — произнес командир гном и подал помощникам знак действовать. Звите с товарищем дружно шагнули вперед и взяли Авраама за руки, один за левую, другой за правую, и оттащили его в сторону. Шрам Звите пылал в центре лба, словно обретя новую жизнь. «Не делайте ему больно!» — закричала Джина. «Он старый человек! Если с ним что-нибудь случится, мы подадим на вас жалобу, слышите?» Авраам пару раз пнул ногой в воздух, а затем сдался и обмяк, но продолжал кричать. «Спасите! Спасите! Забирают моего Ниссана!» Командир гнома бровью не повел и подошел к Садику. Садик, пожилой человек с добрыми глазами, не проявлял ни намека на сопротивление, и командир гном уже собрался надеть на него наручники, когда в комнату неожиданно ворвались телевизионщики. Они влетели, как саранча. Оператор, осветитель, журналист в галстуке и еще один с большим волосатым микрофоном в руках. Я сначала не поняла, откуда они взялись, но потом вспомнила. У канала общественного телевидения есть красный телефон. Тот, кто сообщит им новость, которая выйдет в эфир, получает купон на 50 шекелей и может расплатиться им в торговом центре. Наверное, кто-то услышал выстрел и позвонил. «Дамы и господа», — заговорил в камеру журналист в галстуке, и все в комнате почтительно умолкли. «Дамы и господа, сегодня среди бела дня разыгралась драма. Наш квартал, несколько месяцев назад переживший тяжелые дни и потерявший в Ливане одного из своих сыновей, нынче вечером вновь возвращается в сводки новостей в связи с перестрелкой в частном доме, по всей видимости, связанной с террористической деятельностью. К этому часу нам известны не все подробности, но мы предпримем все усилия, чтобы установить причину случившегося. Кто и почему стрелял? Связано ли это с последними взрывами террористов-смертников? С вами Шарон Дадон, тележурнал «Мивасерет» в эфире. Мы немедленно вернемся к вам, как только выясним новые обстоятельства происшествия». Оператор направил телекамеру на командира гнома. К нему приблизился журналист в галстуке и прикрикнул на коллегу с микрофоном. «Включай запись! Чего ты ждешь?» Тот опустил глаза и нажал на кнопку. Хозяин галстука смотрел прямо перед собой. Он сказал: «Мы находимся на месте происшествия рядом со старшим командиром. Какие подробности вы можете добавить, господин офицер?» Командир-гном дважды прочистил горло и пригладил брови, уложив на место пару непослушных волосков. «К сожалению», — многозначительно произнес он, выпятив грудь, но тут же умолк и потер подбородок. Авраам прижался к Джине, будто даже вселившийся в него демон испугался телекамер. Садик стучал молотком по долоту, пытаясь привлечь к себе внимание. Я провела ладонью по волосам и подумала о том, что ночью, когда Маша вернется с работы, я расскажу ему обо всем, но он мне не поверит. Ни единому моему слову. Тем временем командир-гном собрался с мыслями. «К сожалению», — начал он, — «в силу понятных причин я вынужден воздержаться от обсуждения подробностей случившегося. Все, что я могу сказать, полиция сделает все, что в ее силах, чтобы как можно скорее расследовать это дело, помня о необходимости защиты интересов общества». «Тем не менее, господин офицер», — настаивал репортер, «не могли бы вы пролить свет на произошедшие события? Правда ли, что здесь стреляли? А жертвы были?» «Без комментариев», — авторитетно заявил гном. И, желая подчеркнуть, до чего ему неприятно об этом говорить, закрыл глаза и повторил: «Без комментариев». «Я могу объяснить вам, что здесь произошло», — вдруг с верхней ступеньки стремянки сказал Садик. Оператор поспешил к нему. По дороге наткнулся на диван и выругался по-английски. Осветитель, мужчина с микрофоном и журналист последовали за ним и расположились у подножия стремянки. «Так вы расскажете нам, с чего все началось?» — спросил журналист. «Это началось час тому назад», — ответил Садик. «Хотя нет, по сути, все началось 50 лет назад, когда пришли евреи и выгнали мою семью из этого дома. В ту ночь, когда мы уходили, моя мать кое-что здесь оставила. Сегодня я пришел сюда, в свой дом, забрать то, что принадлежит мне». «Понимаю», — журналист в галстуке произнес это тоном человека, который не понимает ничего. «А как же дело дошло до стрельбы?» «Стрельбу затеял он», — сказал Садик, и долотом указал на командира. «Я? Он угрожал мне ножом!» Командир-гном уже забыл, что полминуты назад отказался давать комментарии. «Этот человек вломился в чужой дом, напугал жильцов и хотел меня зарезать». «Лжец! Он не угрожал тебя убить!» Авраам высвободился из объятий Джины, и внимание всей телевизионной команды сразу переключилось на него. «Этот человек на стремянке, мой сын, Ниссан. Он пришел навестить меня, своего отца. А эти люди хотели его у меня отобрать. Тогда я взял хлебный нож и сказал: если Ниссан уйдет, я порежу себя». Тогда и раздался выстрел, поинтересовался журналист в галстуке, и в его голосе явственно прозвучала нотка разочарования. «Нет, не тогда». Авраам объяснял ему все это медленно, как ребенку. «Ниссан взял из моей руки нож и отдал этому полицейскому, а тот выстрелил в него без всякой причины». Журналист в галстуке повернулся к телекамере, знаком велел осветителю направить на него свет, прищурился и сказал: «Пока рано утверждать, но, судя по свидетельствам, которые мы собрали на месте происшествия, не исключена возможность злоупотребления властью со стороны полиции. Если это так, то перед нами не первый подобный случай в Израиле за последнее время. Возможно, мы уже имеем дело с синдромом, который в высоких кабинетах называют «сначала стреляют, потом думают», а в других местах говорят о нем как о... синдром? Какой еще синдром?» Возмущенный командир-гном попытался втиснуться между журналистом и телекамерой. «Эй!» — крикнул телеоператор. «Я попросил бы вас», — сказал журналист в галстуке, «не чинить препятствий прессе при исполнении наших служебных обязанностей». «А может, это вы чините мне препятствия при исполнении моих служебных обязанностей», — сказал командир-гном и не сдвинулся с места. Они стояли лицом друг к другу, как в вестерне, и напряжение между ними можно было резать ножом. Хлебным ножом. Но прежде чем один из них успел выстрелить очередной репликой, в гостиную Авраама и Джины стремительно ворвались несколько наших соседей. По-видимому, кто-то видел, как в дом входили телевизионщики, и созвал остальных. Там был Нисим, Муждали, и Рази, когда-то работавший курьером в супермаркете, и Ави из магазинчика «Цветы Ави». и еще несколько стариков, что вечно сидят на скамейке возле парка и задирают проходящих девушек. Все они сгрудились в центре гостиной, посмотрели на Садика, потом на телеоператора и принялись скандировать «Смерть арабам! Смерть арабам!». Осветитель направил на них прожектор, телеоператор, камеру. Полицейские попытались вытеснить их из квартиры. «Осторожно, лампа!» — крикнула Джина. «Осторожно, лампа!» Но курьер Рази никогда не отличался спокойным нравом. Однажды он разбил яйцо о голову женщины, которая отказалась дать ему чаевые, а сейчас легонько боднул Звите в лоб и попал точно в шрам. Звите выхватил полицейскую дубинку, и началась потасовка. Мы с Джиной убежали на кухню, спрятались за кухонной стойкой и оттуда наблюдали за тем, что творилось. У меня было странное чувство нереальности происходящего. Как будто я смотрю один из тех фильмов, что показывают на особом канале в 2 часа ночи. Цветочник Айви тряс стремянку, на которой стоял Садик, чтобы сбросить его оттуда. К нему подошел Авраам и влепил ему пощечину. Курьер Рази и Звити, ухватив друг друга за воротники, орали: «Не трогай меня! Не трогай меня!» Журналист в галстуке наговаривал в телекамеру взволнованный комментарий. Старики-развратники со скамейки возле парка скандировали: «Полицейское государство! Полицейское государство!» Остальные присоединились к ним. Командир-гном погнался за Нисимом, мужем Дали, намереваясь надеть на него наручники. Джина сказала мне: «Звони в полицию, звони в полицию». Я ответила, что полиция уже здесь, и увела ее вглубь кухни для пущей безопасности. В гостиной упала со стены большая картина в застекленной раме. Зазвенели осколки. Цветочник Ави наступил на один из них и заорал: «Я ранен! Я ранен!» Его кровь капала на ковер. «Пропал! Пропал наш персидский ковер!» — запричитала Джина и крикнула Аврааму, чтобы он оставил в покое стремянку и подошел к ней. В комнату ворвалась большая черная собака и с лаем бросилась к оператору, почему-то из всех присутствующих выбрав именно его. Из-за шума журналисту в галстуке пришлось повысить голос, но он продолжал вещать в камеру. «Израильская полиция снова продемонстрировала полное бессилие. Мы снова видим, что ошибочная оценка ситуации не только не решает существующую проблему, но и создает новые. Мы снова...» «Достал своими снова», — сказал Звити, и одной рукой отнял у оператора телекамеру. Второй рукой он все еще держал за воротник Рази. Без телекамеры журналист в галстуке вдруг показался совершенно беспомощным. Телеоператор пробормотал: «This is unfucking believable», подскочил к Звете и заорал: «Are you out of your mind, man? Do you know who I am?» «Командир!» — завопил перепуганный Звете. «Этот тип говорит по-английски!» Командир-гном, увлеченно ловивший черную собаку, оставил свое занятие и, бледный как мел, подошел к Звете. «Ты же помнишь инструкцию насчет иностранных СМИ, командир?» — спросил Звите. «Разумеется, я ее помню», — ответил командир-гном. «Но ты уверен, что он говорил по-английски?» Звити кивнул. «Спроси его, откуда он?» — попросил командир гном. «Спроси, кого он представляет?» «Where are you, please?» — спросил Звити. «First give me back my fucking camera. Then we will talk», — ответил оператор. «Окей», — сказал командир гном, быстро взобрался на стол в гостиной, приподнялся на цыпочки и провозгласил: «Прошу внимания! В настоящее время данная территория объявляется местом чрезвычайного происшествия, закрытым для доступа средств массовой информации». «Это покушение на свободу слова!» — запротестовал журналист в галстуке. «Заткнись», — предложил ему Звете, схватив за галстук и потащил к выходу. Остальные потянулись следом. Сексуально озабоченные старики явно устали. Нисим, муж Дали, по-видимому, намеревался вернуться к Далии. В голове Ави-цветочника от пощечины, которую влепил ему Авраам, все перепуталось, и он уже не понимал, кто здесь против кого. Кроме того, в отсутствии телевидения пропало все удовольствие. Соседи один за другим покидали дом, бормоча Джинни извинения, желали Аврааму скорейшего выздоровления и целовали Мезузу. Даже собака, поджав хвост, убралась прочь. Только оператор настойчиво требовал вернуть ему камеру, но командир-гном ответил ему отказом и добавил на иврите, что отделение полиции, где хранятся реквизированные вещи, открыто по воскресеньям, понедельникам и четвергам с 9 утра до часу дня, во вторник — до 2 часов дня. «Fuck you», — сказал оператор и вышел, не поцеловав Мезузу. Звите, командир-гном и третий молчаливый полицейский стояли, прислонясь к стене, и зализывали раны. Командир-гном говорил с кем-то по спецсвязи, и с каждой минутой его тон становился все более извиняющимся. Дом Авраама и Джины напоминал картинку из программы Рафи Гената «Фокус», в которой показывают последствия то ли торнадо, то ли ураганов, не помню точно, как это называется. Ковер походил на грязную тряпку. Стол — на стул. Стулья — на перевернутых на спину жуков. Диван — на смятый пончик, присыпанный сахарной пудрой штукатурки, осыпавшейся после выстрела. Я хотела домой, к Лилах, но твердо знала, если я сейчас уйду, Джина никогда в жизни не простит мне, что я не осталась ей помочь. Поэтому я взяла в руки щетку и начала подметать. Садик, который пока здесь творилось все это безобразие, пытался как будто уменьшиться, съежиться и стать незаметным, предоставив евреям ссориться между собой, теперь снова взял в руки молоток и долото и вернулся к работе. Я смотрела, как он спокойно занимается своим делом, и вдруг увидела его таким, каким он был в детстве. Иногда со мной такое случается. Так было с Маше, когда мы только познакомились. Так буквально неделю назад было с Амиром. Он был очень красивым мальчиком. А теперь вот с этим арабом. Я видела, как он носится по этому дому, босоногий, со смеющимися глазами, как приносит матери воду из колодца, как в шутку дерется с братьями. Мне стало стыдно за то, что я его оттолкнула, и даже кричала на него, когда он просил позволить войти в дом. Разве он хотел слишком многого? Пройтись по дому, в котором он родился, и взять то, что принадлежит ему. Когда год тому назад я ездила в Ашкелон, то попросила семью, купившую наш дом, разрешить мне взглянуть на комнаты, где прошло мое детство. Они отнеслись ко мне с уважением, даже пригласили переночевать. С другой стороны, думала я, как знать заранее? Сегодня любой араб может оказаться террористом. После нескольких ударов он вытащил из стены второй кирпич. Алая сидня, пробормотал он и сунул руку в получившееся отверстие. Я перестала подметать. Джина перестала причитать, что ее дом разрушен. Авраам перестал спрашивать Садика, не хочет ли он еще чашку кофе. Даже гном попросил свое начальство связаться с ним через пару минут. Как только телевизионщики ушли, я понял, что у меня нет шансов. Без камеры мне конец. Неважно, зовут меня Ниссан или Саддик, собачий хвост никогда не будет прямым, а израильский полицейский никогда не станет разбираться с арабом, не надев на него наручники. Но я все-таки продолжал работать. Я бил по долоту, пока между кирпичами не образовалась трещина, и я не почувствовал, что один из них закреплен непрочно. Я вынул его из стены, как отрезанный кусочек торта. За вынутым кирпичом обнаружилось пространство, пустое и холодное, как могила. Я сунул руку внутрь и сначала ничего не нащупал. Я поднялся по стремянке еще на ступеньку, сунул руку глубже, и моя ладонь наткнулась на какой-то предмет. Мешочек. Я вытащил его, и все, кто был в доме, замолчали. И полицейские, и старик, который думал, что он мой отец, и его молодая дочка с глазами тигрицы. Все хотели увидеть, что в мешочке. Внутри ветхого мешочка был еще один, из более прочной ткани. Такая идет на мешки для цемента. Горловина была затянута толстой веревкой со сложным узлом. Я развязал узел, распутывая петлю за петлей и помогая себе зубами. Командир перестал разговаривать со своими генералами и подошел ближе к стремянке, посмотреть, что же в найденном мешочке. Мама не говорила мне, что там, но кое-какие мысли на этот счет у меня имелись. Что люди могут прятать в тайнике? Либо оружие, либо деньги. Моя рука извлекла из второго мешочка золотую цепочку. Тонкую и изящную. Такая идеально смотрелась бы на шее маленькой женщины. Прошло почти 50 лет, но она все еще блестела. Алла Карим, сердце мое затрепетало. Это цепочка бабушки Шадии. Все мои пожилые родственники, братья и сестры матери, всегда говорили об этой цепочке. Она передавалась по наследству от матери к старшей дочери на протяжении более 100, а может и 200 лет. С тех пор, когда семья жила в Ливане. Никто не знал, куда во время войны исчезла цепочка. Кроме мамы, которая знала, но молчала. Цепочка скользила у меня между пальцев, как змейка. «Почему ты никому не сказала, Йоми? Может, тебе было стыдно, что ты оставила эту цепочку и ушла? Что ты забыла о самой важной для семьи вещи и убежала? А теперь? Теперь тебе уже все равно? Большинство стариков умерли, а у тех, что еще живы, воспоминания тают, как соль в воде. Прошу передать эту цепочку мне». Коротышка-полицейский подошел к стремянке и поставил ногу на первую ступеньку. Я посмотрел на старика, моего спасителя. Я ждал, что он опять начнет размахивать хлебным ножом и кричать, и тем спасет меня. Но его глаза вдруг потухли. Он посмотрел сквозь меня, как будто я был прозрачным. А мгновением позже его взгляд изменился, и он уже смотрел на меня, как на одного из своих родственников. Он произнес: «Мне холодно». И повторил: «Мне холодно». А его жена сказала: «Пойдем, Авраам, у тебя был трудный день, тебе надо отдохнуть». Она взяла его за руку, как маленького мальчика, и повела за собой в спальню. «Я требую, чтобы ты отдал мне эту цепочку, иначе я вынужден буду тебя арестовать». Коротышка-полицейский снова вытащил наручники из футляра на поясе. Я взглянул на молодую женщину с глазами тигрицы. Она тоже посмотрела на меня. Я чувствовал, что она хочет сказать что-то в мою защиту. Мне даже показалось, что ее губы двигаются. Но она промолчала, отвела взгляд от меня и устремила его в потолок, где зияла дыра, проделанная пулей. «Эта цепочка моя», — сказал я и положил ее в карман. «Она принадлежит моей семье». К стремянке приблизились двое других полицейских. «Эта цепочка украдена, и сейчас ты отдашь ее мне. А потом, если суд решит дело в твою пользу, тебя пригласят в отдел конфискованного имущества. Этот отдел работает по воскресеньям, понедельникам и четвергам. С 9 утра до часу дня», — сказал коротышка и улыбнулся улыбкой маньяка. Вдруг ко мне пришли все слова, которых недоставало, пока здесь были телевизионщики, все фразы, прежде цементом застрявшие в горле. «Это грустная шутка», — сказал я громким голосом, как Гамаль Абдер-Наср в его лучшие времена. «Все, что здесь происходит, — это грустная шутка. Но в один прекрасный день, когда это закончится, однажды сильный окажется слабым, а слабый будет сильным. И тогда никто из вас не станет больше смеяться, поверьте мне, никто не станет смеяться». «Однажды, может быть, это и произойдет», — сказал коротышка-полицейский и крепко схватил меня за руку. «Но пока что ты арестован». Они надели на меня наручники, выволокли из дома, отвесили мне оплеуху, когда я попытался сопротивляться, вытащили из моего кармана цепочку, бросили меня в полицейскую машину, завязали платком глаза. Для развлечения дали мне еще одну пощечину, сильнее первой. И все время проклинали меня по-арабски. Евреи всегда проклинают и ругаются по-арабски. Привезли на русское подворье, к следователю, который хотел узнать, к какой организации я принадлежу, к Фатху или к Хамасу, а, возможно, к Народному фронту. Но я сказал ему, что ни к какой организации я не принадлежу. Я сам по себе, без организации. И он дал мне пощечину, уже третью на сегодня, и сказал: «Зачем ты лжешь?» Я сказал, что говорю правду, но он настаивал: «Не жалко тебе своей семьи, своих детей? Назови мне имя твоего командира, и я позабочусь, чтобы тебе дали не больше года тюрьмы». Я говорю: «Какой командир? Какая организация? Чего ты от меня хочешь? Я ничего не сделал, в чем меня обвиняют?» А он сказал: «Ого, мы имеем дело с умником». И вдруг без предупреждения, как футболист, бьющий с места, он влепил мне четвертую оплеуху и заорал: «Кто ты такой, как ты думаешь? У тебя два варианта: либо ты сотрудничаешь с нами по-хорошему, либо мы заставим тебя с нами сотрудничать. Что выбираешь?» А я сказал: «Я ничего не сделал. Никто меня не посылал. Я не знаю, чего от меня хотят». Тут он встал, походил туда-сюда по комнате, видимо, чтобы я занервничал, а затем позвал полицейских, ждавших за дверью: «Отведите его в камеру». Полицейские вошли в кабинет, снова завязали мне глаза, проволокли меня по коридорам, пахнущим моющим средством, сняли с глаз повязку и отвесили мне, вонючему арабу, пятую оплеуху. Они бросили меня в маленькую камеру с арабскими надписями на стенах и острым запахом мочи. Но все происходящее вокруг мне было безразлично, потому что в моем сердце была радость от того, что я побывал в своем доме. Я вернулся в свой дом и сделал то, что просила мама. Я обошел все комнаты, нашел цепочку. Наделал много шума, а телевизионщики это сняли, и наверняка это покажут по телевизору в вечерних новостях. Впервые по телевизору покажут араба, который говорит о своем доме, и весь мир услышит, и вся деревня будет гордиться мной. В коридоре у охранников был маленький телевизор. Я не мог видеть экран, потому что охранники повернули телевизор в свою сторону. Зато мог слышать. Судя по всему, программа новостей должна была скоро начаться. Сначала шла викторина, сопровождавшаяся органной музыкой и бурными аплодисментами публики после каждой произнесенной участниками фразы. Потом заговорили о еде. Потом одна женщина рассказала о британском фильме, действие которого происходит в большом замке недалеко от Лондона. Потом выступал спортивный комментатор, и я приложил ладонь к уху, чтобы услышать, сколько Ливерпуль забил в ворота Эвертона. Примерно за полчаса до восьмичасовой программы новостей вдруг заиграл духовой оркестр, и охранник окликнул напарника. «Эй, давай скорее сюда! Срочный выпуск последних новостей! Похоже, что-то случилось!» Я подошел ближе к решетке, чтобы лучше слышать. В моем сердце вспыхнула надежда. «Может быть, это новости обо мне? Может быть, сейчас расскажут, что полицейский стрелял в араба прямо в жилом доме?» Но сообщили о взрыве террориста-смертника в Иерусалиме. Много раненых. Число погибших неизвестно. «Второй теракт террориста-смертника в столице в течение короткого времени», — сказал диктор. Дальше пошли остальные новости. Я продолжал слушать. Надеялся, что между репортажем из одной больницы и отчетом о раненых из другой они вставят небольшую новость о том, что произошло в полдень в Элькастеле, но об этом молчали. Абадан. Я чувствовал себя как человек, пытавшийся запрыгнуть на осла и свалившийся с него. Для чего я устроил весь этот балаган? Кому от этого стало лучше? Даже цепочку, принадлежащую матери, я ей не принесу. Анахила, моя жена, что она теперь будет делать? На что купит еды? В доме не осталось ничего, что можно продать. А маленький Мат, который на следующий год пойдет в школу, нужны деньги на книги, на одежду, а кто, если не отец, принесет их в дом? Один из охранников, сидевших перед телевизором, подошел к моей камере, посмотрел на меня красными глазами и плюнул мне в лицо. «Я кальб, вы все собаки, только силу понимаете, только силу». Я ушел в конец камеры и сел на матрац в пятнах. А охранник продолжал плеваться и позвал напарника. «Давай, иди сюда, поиграем в «Попади в яблочко».» Я закрыл лицо ладонями. Мне казалось, кто-то загоняет мне в вену шприц и вводит в меня ненависть. Они продолжали плеваться, не жалея слюны. Если им удавалось попасть мне в лицо, это было в яблочко. Но попадание в тело тоже засчитывалось. Я знаком с этой игрой еще со времен тюрьмы. Вокруг нас настоящий террорам. Авадия подходит к Ранену, чтобы спросить что-то про черные дыры, но не решается. Джо и Цахи ведут громкий агрессивный спор. Может ли в шашках дамка бить ходом назад? Нава спешит успокоить их, прежде чем они схватят друг друга за горло. Гидон произносит перед всей компанией речь. Берет потрепанную книгу из клубной библиотечки и читает, как попало, расставляя ударение, что-то из Аарона Давида Гордона. Некоторые из присутствующих громко выражают ему одобрение. Другие велят заткнуться. Мы со Шмуэлем пытаемся ничего этого не замечать. Мы сидим, склонив друг другу головы, и тихонько беседуем. Нас окутывает, изолируя от окружающего галдежа, тонкая невидимая оболочка. «Что тебя беспокоит, Шмуэль?» — спрашиваю я, но он не отвечает. Он только что в который раз прочитал мне лекцию о своей теории цвета. И этот вопрос, ну правда, сколько можно выслушивать о том, что мир делится на красное, белое и прозрачное, вырвался у меня сам с собой. Он снимает очки с потрескавшимися стеклами и протирает их рубашкой. Без очков он выглядит моложе и кажется более потерянным. Он возвращает на нос очки, смущенно смотрит перед собой и молчит. У него нервно подергивается колено, и он молчит. Расчесывает рукой редеющие волосы с правой и с левой стороны и молчит. Возможно, он не расслышал мой вопрос. Возможно, еще слишком рано. Доверие между нами еще не достигло нужной степени, чтобы он поделился со мной тем, что его действительно беспокоит. Но как это доверие возникнет, если каждую неделю я должен напоминать ему, как меня зовут? Кроме того, не факт, что за его теориями кроется нечто глубокое. Возможно, они представляют собой вещь в себе. Почему я привязался именно к нему? Здесь много страждущих, почему я выбрал его? Видишь ли, друг мой, он как будто делает шаг мне навстречу, словно чувствует, что еще минута, и я, отчаявшись, откажусь с ним разговаривать. Ты задал трудный вопрос. И дело не в том, что я не знаю ответа. Ответ неизвестен. Так в чем же трудность, Шмуэль? Спрашиваю я и уже сожалею, что спросил, потому что он снова снимает очки и отворачивается от меня, погружаясь в молчание. Не подстегивай его, обормот, не подгоняй. Трудность заключается в том, начинает Шмуэль, слава богу, я его еще не потерял, что все, что я собираюсь сказать, заставит тебя усомниться во мне. Ты скажешь себе, этот Шмуэль безумен, неуравновешен. Как ты думаешь, что я говорю самому себе по поводу своих странных теорий? Циник вам не отвечает ему, но я молчу. Если он захочет, расскажет. «Боль», — говорит он, наконец, после еще одной паузы и тика в правом глазу. «Эта боль не моя. Это вся боль, которая существует в мире». «О, нет», — испуганно вздрогнул я. «Он собирается изложить еще одну теорию. Прервать его?» «Я не имею в виду мир в смысле космос», — успокаивает он. «Я имею в виду людей, которые наполняют мир своей болью. Понимаешь, в груди каждого человека есть солнце боли и печали, и это солнце посылает наружу обжигающие лучи. Если ты хорошо защищен, эти лучи в тебя не проникают. Но если ты не защищен, то боль близких к тебе людей входит в тебя и сжигает тебя изнутри». «А у тебя нет защитного крема?» — спрашиваю я и чувствую, что взял неверный тон, что моя попытка умничать неуместна. «У меня нет защитной корки», — без гнева поправляет Шмуэль. «Нет защитной корки, отделяющей меня от страданий мира». По правде говоря, он приближает губы к моему уху, будто намереваясь сообщить мне секрет. «У меня была такая защитная корка. Но несколько лет назад она треснула и отвалилась, сделав меня уязвимым перед клюющими меня чужими людьми». «Вот это да», — говорю я, прижимая ладонь к груди, чтобы унять сердцебиение. «Звучит серьезно». «Действительно, это серьезно», — согласно кивает Шмуэль и яростно, чуть ли не до крови, скребет голову. В другом конце комнаты Нава показывает на свои наручные часы. Это знак, что время кончается, и скоро надо будет расставлять по местам стулья. «Но что за спешка? Разве она не видит, что разговор у нас в самом разгаре?» «Скажи», — не замечая жестикуляции Навы, прошу я Шмуэля, «ты можешь привести пример?» «Пример чего?» спрашивает он и с тревогой следит за Навой, которая торопит членов клуба покинуть помещение. «Пример человека, я стараюсь говорить быстрее, с которым тебе трудно находиться рядом, потому что ты чувствуешь, что его боль чересчур сильна, и она жжет тебя слишком сильно». «Ты», — говорит он, и у него на губах появляется злобная полуулыбка. «С каких это пор Шмуэль стал злым?» «Я?» — у меня перехватывает дыхание. Я был уверен, что он назовет кого-нибудь из родственников или девушку в 17 лет, разбившую ему сердце. Но неужели это я? «Да», — твердо заявляет он, и его улыбка расползается в стороны, как распахнутые руки. «Когда ты пришел сюда, твое солнце излучало приятное, ласковое тепло. Но в последнее время, друг мой, я иногда вынужден замолкать посередине нашего разговора, чтобы погасить боль, которую ты мне причиняешь». «Хорошо», — тяну я. «Не могу сказать тебе ничего умного». Шмуэль молчит, а я думаю, сейчас, в эту минуту, я тоже причиняю ему боль. К нам приближается Нава, и он в испуге вскакивает. Я пожимаю ему руку, он отвечает мне, как всегда, слабым безвольным рукопожатием и удаляется, на прощание махнув нам с Навой рукой и пробормотав. «Увидимся с Божьей помощью на следующей неделе». Он поднимается по ступенькам к выходу. А я иду в кофейный уголок и пытаюсь взять себя в руки. «Успокойся, Амир. Он сумасшедший, он несет чепуху. Наверное, ты задал ему слишком неприятный вопрос, он обиделся и решил тебя уколоть». Я говорю это себе, но в глубине души подозреваю, что он прав, отчего у меня начинают дрожать все внутренности. Почка сталкивается с селезенкой, печень с поджелудочной железой, поджелудочная железа с аппендиксом. Я чувствую, что внутри меня что-то происходит, хотя не знаю точно, что такое аппендикс. Но когда Нава во время инструктажа спрашивает меня, все ли в порядке, потому что я выгляжу немного бледным, я бодро отвечаю «да, все в порядке», потому что не могу в достаточной степени на нее положиться. Доверить ей нечто личное, не опасаясь, что она не подведет под мои слова одну из своих теорий. Но она все же пытается меня прощупать. «Я видела, что вы со Шмуэлем вели долгую беседу». «Верно. Ну и что?» Огрызаюсь я, и она сдается. Отступает и подходит к Ранену. А мне вдруг становится жаль, что она не настояла на своем, потому что как можно оставаться со всем этим наедине? Мне необходимо с кем-нибудь поговорить, посоветоваться. Но Ранен с увлечением рассказывает о своем кружке естествознания, и тема беседы все быстрее отдаляется от меня, пока Нава не бросает решительный взгляд на часы. Через минуту мы поднимаемся по лестнице, пропахшей мочой. Нава запирает дверь на тяжелый замок, и каждый идет своей дорогой. Ранен к мотоциклу, Ханит к автобусу, Нава к большому загадочному фургону, который всегда ждет ее на улице. Я толчком вставляю на место выскочившую правую переднюю фару своего Фиата Уна, бросаю на сиденье свернутый в трубку кроссворд, сажусь за руль, тщетно пытаясь унять бешеный стук сердца, и начинаю долгий путь домой в сторону Мивасерета. «Это безобразие», — сказал папа. А мама сказала: «Верно. С какой стати этот араб месяцами крутится в нашем квартале, и никто ему слова не скажет?» А папа добавил: «Да уж, оплошали». Я ел яичницу и думал про себя, что впервые после Гиди они хоть в чем-то согласились друг с другом. Папа считает, что пора разобрать музей в гостиной и перенести его в комнату Гиди. Но мама говорит: «Через мой труп». Мама хочет, чтобы они дальше продолжали встречаться с той женщиной из Министерства обороны, а папа против. Но об этом они не говорят. Есть у них такая манера — спорить без слов. Мама достает альбом выпускников из класса Гиди, а папа встает и выходит из комнаты. Папа договаривается с участниками родительского форума насчет мер безопасности, а мама намеренно гремит на кухне кастрюлями, чтобы показать ему, что она об этом думает. Но по поводу араба они сошлись во мнении. И я так обрадовался, что не хотел все испортить, и не сказал им, что вообще-то этот араб рабочий, хромой старик, поэтому никто и не обращал на него внимания. Я взял ломоть хлеба, положил сверху кусок яичницы, дольку помидора и две маслины. Я надеялся, что они и дальше будут ласковы друг с другом и, возможно, после обеда сядут рядом перед телевизором, как в былые времена. Но тут папа сказал, что случай с арабом доказывает только одно — террористов надо преследовать везде. В Израиле, на территориях, в Ливане. Мама вдохнула. Но ведь из-за этого гибнет так много детей. А папа заявил, как будто произносил речь на своем форуме: «Ничего не поделаешь, это жертва во имя безопасности». Мама сказала: «Я не верю, что ты действительно так думаешь. Ты только так говоришь, правда?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил папа. Но мама посмотрела на меня и не стала говорить, что она имеет в виду. Тут папа закашлялся сначала тихо, а потом все громче и сильнее, и мама спросила: «Принести тебе ингалятор?» Папа встал и сказал: «Не надо мне твоих благодеяний, ничего мне от тебя не надо». Мама все-таки пошла в их спальню за ингалятором, но он схватил ее за руку и сказал: «Я ведь сказал, не надо, ты что, не слышала?» Они посмотрели на меня, и я понял. Если бы меня здесь не было, они вели бы себя по-другому. И мне на самом деле не хотелось здесь быть. Не хотелось больше слышать, как он говорит: «Еще раз скажешь, что это я во всем виноват, и все, конец». И как она, как всегда, ему отвечает: «О чем ты? Ты же знаешь, что я так не думаю». Я встала из-за стола, и мама спросила: «Куда ты? Ты еще не доел». Вообще-то я не собирался никуда идти, только к себе в комнату. Но как только мама произнесла слово «куда», мне сразу захотелось уйти, и я надел пальто. А мама сказала: «Опять к своим студентам?» Я ответил: «Да, а что?» И папа попытался что-то сказать, но снова закашлялся, и мама сказала: «Ну, в самом деле, Реувен, пойди возьми ингалятор». Он побежал в их спальню, кашляя без остановки, и мы с мамой остались вдвоем. Мама молчала, раздумывая, разрешить мне уйти или нет, но потом сняла с вешалки шарф команды «Бейтар», который мне подарил Амир, дала его мне и сказала: «Надень, не то простудишься». Я надел шарф на шею и держал его за концы, и тут она сердито спросила: «Ты сказал этому студенту, что я хочу с ним поговорить?» Движение на шоссе свободное, но в душе у меня затор. Эта пробка не рассасывается, даже когда я проезжаю мимо аэропорта. Хорошо бы сейчас летать к Моде, мелькает в голове. Я миную перекресток Беншемен и перекресток Латрун. На волне армейской радиостанции дикторша мягким как пух голосом просит слушателей делиться сведениями о том, что происходит на дорогах. Я думаю, что будь у меня мобильный телефон, я позвонил бы и рассказал о своей внутренней пробке, которая появилась месяц назад, хотя никакой аварии вроде бы не было. Но мобильника у меня нет, да и денег на пустую болтовню, когда живешь в подвешенном состоянии, нет. В любом случае, я уже добрался до врат долины, которые каждый раз кажутся мне разными. Иногда они подобны женскому влагалищу, тепло принимающему тебя, а иногда, как сегодня, выглядят мрачными и угрожающими. И мне представляется, что на высотах засели снайперы Иорданского арабского легиона, которые через секунду откроют стрельбу по колесам моего автомобиля, и я закончу так же, как одна из ржавеющих бронемашин, стоящих памятником на обочине. Ты едешь и думаешь об одном. Где Бирманская дорога? Где Бирманская дорога? Но вот и перекресток Шориш, а я все еще еду, все еще жив. Только радио здесь не принимает ничего, кроме религиозной радиостанции, наставляющей новообращенных. Женщина, жена, супруга — она и есть дом. Как сказано, вся слава тщери царя внутри, — вкрадчиво шепчет диктор в микрофон. Я надеюсь, с Божьей помощью... Но я выключаю радио до того, как он успевает сказать, в чем именно надеяться на Божью помощь, и начинаю взбираться по крутому подъему на Кастель. Двигатель «Фиата Уна» слегка хрипит на высоких оборотах, но машина продолжает ползти наверх. С Божьей помощью, ну а будет дома, я смогу рассказать ей о Шмуиле, и она сумеет вникнуть в суть проблемы. Она обнимет меня и окутает своей благоухающей нежностью. С этими мыслями я сворачиваю на мост, миную супермаркет «Дога», спускаюсь по улице Безымянного Героя и паркуюсь за автобусом «Маше». Уже в начале мощенной дорожки, ведущей к дому, я замечаю, что у нас горит свет. Но это ни о чем не говорит, потому что Ноа, выходя из дома, всегда забывает погасить свет. В последнее время, шагая по дорожке, я представляю себе, как захожу к себе и застаю ее с любовником. У меня нет точного образа мужчины, с которым она мне изменяет. Я вижу только мужскую спину и ее выглядывающее из-за мужского плеча лицо, искаженное страстью, а следом затем — изумлением. Она замечает меня. Но самое странное, что этот сценарий не вызывает во мне гнева, напротив, я испытываю острое наслаждение, особенно когда воображаю, как презрительно жду, пока этот парень оденется и уберется прочь. Затем я кладу в сумку свои диски, снимаю со стены фотографию грустного мужчины и выхожу из квартиры, не оглядываясь. На этот раз, чем ближе я к двери, тем энергичнее мой шаг. От волнения я не заглядываю в окно, а врываюсь сразу. В гостиной Ноа нет, но я чувствую ее присутствие. И еще мне кажется, что здесь есть кто-то еще. «Амир?» — кричит она из душа слишком невинным голосом, и я иду в ванную. Может, они вместе принимают душ после всего? За шторкой их не видно, а я вдруг вспоминаю сцену в ванной из «Психа», но у меня нет ножа. «Привет!» — она отдергивает занавеску. С ней никого нет. Она одна. Одна. Моя фантазия разбивается на тысячи осколков, взлетающих в воздух, словно в замедленной съемке. Я опускаю крышку унитаза и сажусь. «Ты не поверишь, что со мной было», — опережает она меня. Почти каждая ее история начинается с «ты не поверишь, что со мной было», хотя потом может оказаться, что на нее пролили в кафетерии кофе или что Хила в пятый раз на этой неделе нашла любовь всей своей жизни. Но то, что она рассказывает сейчас, и вправду звучит невероятно. «Один араб, — говорит она, — из тех строителей, что работают у Мадмони, пришел в дом Авраама и Джины. Он утверждал, что его семья владела этим домом в 1948 году и что его мать спрятала в стене какую-то ценную вещь. Джина хотела его прогнать, но Авраам ей не дал и заявил, что этот рабочий — Нисан, их сын, умерший в двухлетнем возрасте, и что никто не посмеет его тронуть». «Что?» «Клянусь тебе, после операции Авраам совсем свихнулся. Я говорила тебе, что Джина приводила к нему экзорциста. Похоже, не очень-то он ему помог». «Погоди, а ты где была в это время?» «Сидела с Лилах. А потом пришла Сима и позвонила в полицию, потому что этот араб начал вынимать у них кирпичи из стены. «И полиция приехала?» — спрашиваю я, слизывая с верхней губы случайную каплю воды. «Если бы только полиция. Кого здесь только не было. Сначала прибыли полицейские и поднялись вместе с Симой наверх, к Аврааму и Джинни. А через несколько минут раздался выстрел». «Выстрел? Не паникуй, никто не пострадал. Просто один из полицейских случайно выстрелил. Ну а сразу после выстрела сюда заявилась вся округа, ты не поверишь. Они орали, как на демонстрации. А под конец подтянулась даже съемочная группа с телевидения». «А как на телевидении узнали, что надо послать съемочную группу?» «Не знаю, но приехали они довольно быстро. Может, сегодня это покажут в новостях?» «А ты что-нибудь фотографировала?» «Да где там? Я же все это время торчала внизу с Лилах, а она беспрерывно плакала, и мне приходилось ее успокаивать. Чего я только не делала, разве что не пыталась дать ей грудь. Но ты не волнуйся, для дипломного проекта у меня уже есть идея». Она закрывает воду и просит подать ей полотенце. «Так что за идея?» — спрашиваю я и отхожу в сторону, чтобы освободить ей место. «Связаться с арабами, которых изгнали из Кастеля в 48-м году», — говорит она, «и предложить им сфотографироваться всей семьей на фоне дома, в котором они жили, с табличкой на двери, написанной на иврите. Здесь же бельевые веревки, на которых сушится белье военного образца, какое выдают выпускникам офицерских курсов. Арабы будут позировать, как на классических семейных фотографиях. Возможно, даже я попрошу их улыбаться, для большего драматизма. Что скажешь?» «Восхитительное тело», — говорю я, глядя на нее голую. «У нее такая гладкая кожа». «А моя идея», — говорит она, не сильно хлестнув меня мокрыми волосами. «Очень мощно», — искренне говорю я. Но тут же добавляю, вот только насчет улыбок у меня есть сомнения. Это может выглядеть цинично. «Верно», — говорит она, протискиваясь мимо меня и идет в спальню. «На всякий случай сниму их и с улыбками, и без улыбок. Посмотрим, что будет лучше». «Подожди, ты не все рассказала. Что в итоге стало с этим арабом, который работает у Мадмуни?» «С ним все плохо», — кричит она, и ее голос звучит глухо. Видимо, она как раз сейчас просовывает голову в спортивную майку. «Цепочку у него конфисковали, а его самого арестовали. Хотя вряд ли он опасен, ты бы его видел. Он старик и всего-то хотел посетить дом, в котором когда-то жил. Даже Сима, в конце концов, его пожалела». Пока Ноа одевается, я думаю об этом рабочем и вспоминаю. Когда наша семья перебралась в Иерусалим, мы спустя 3 месяца должны были переезжать на другую квартиру на той же улице. Не знаю почему. Что-то связанное с договором аренды, если я правильно понял разговор родителей на английском, которым они пользовались в подобных случаях. Так или иначе, мы упаковали все в ящики, завернули в газеты стаканы и стали дожидаться братьев Хен, перевозчиков, которые на самом деле были не братьями, а отцом и сыном. Через пару недель после того, как мы устроились на новой квартире, я возвращался из школы домой и, задумавшись о своем, машинально пошел в старую квартиру. Здания были похожи, и я нырнул в подъезд, ничего не заподозрив. Медленно поднялся по лестнице на 2-й этаж. Может быть, я даже напевал про себя песню группы «Тислом». Толкнул дверь, которая когда-то была нашей, и просто вошел. Новые жильцы практически ничего не изменили в квартире, и старый коричневый диван, который мы оставили, стоял на том же месте в гостиной. Я все еще был погружен в свои мысли, и окружающая обстановка показалась мне достаточно знакомой. Я бросил сумку у входа, как всегда это делал, крикнул «Привет, мам!» и рухнул на диван. Вдруг из кухни появилась незнакомая женщина в фартуке и изумленно на меня посмотрела. «Извини», — сказала она, — «а ты кто?» «А вы кто?» — спросил я с вызовом, полагая, что лучшая защита — это нападение. «Что значит «кто»?» «Я здесь живу», — она уперла руки в бедра. Я огляделся, посмотрел на каждый предмет обстановки, на каждую картину на стене, и до меня начало доходить. Вместе с пониманием пришло и жгучее чувство стыда. «Минутку», — сказала женщина, и у нее в глазах сверкнула искорка узнавания. «Ты ведь сын Дании и Захавы. Пара, которая жила здесь до нас, верно?» «Верно», — признался я и поднялся с дивана. «Так что случилось?» — спросила она, дружелюбно глядя на меня. «Заскучал по старому дому?» «Нет, что вы, просто... Извините», — запинаясь, пробормотал я и побыстрее убрался оттуда. За этим меня и застает, но появляясь в гостиной. «О чем ты думаешь?» «О твоей идее», — отвечаю я, а сам думаю, что я еще не поговорил с ней о том, что сегодня произошло в клубе. «Давай включим телевизор», — говорит она. «Может, покажут, что случилось у Авраама и Джины?» Ладно, соглашаюсь я и ищу под подушками пульт. Но про себя думаю, что должен поговорить с ней о том, что сказал мне Шмуэль. Я должен поговорить с ней об этом. Я должен с ней поговорить. «Между прочим», — произносит она, прежде чем я успеваю открыть рот, «её там заходил и сказал, что его мама хочет с тобой встретиться». «Хорошо», — говорю я и включаю телевизор. В углу экрана появляется карта с названиями улиц. «Вдруг я услышала бум», — тяжело дыша, рассказывает свидетельница происшествия. «Вдруг я услышал бум», — рассказывает продавец обувного магазина, и его лицо кривится в невольной судорожной улыбке. «Что за бум?» — думаю я. «Какой еще бум?» Песня. «Хочется жить. Раз — ради твоих глаз. Два — ради неба, чья синева. Три — дальше смотри. Четыре — все шире и шире. Не хочется, факт, угодить в теракт. Ни ныне, ни впредь умереть. На плаху к палачу не хочу. Хочется жить. Пять — одолевать. Шесть — эту жесть. Семь, восемь — лето и осень. Девять — мне есть что тут делать. Не хочется, факт, угодить в теракт. Ни ныне, ни впредь умереть. На плаху к палачу не хочу. А хочу я на пляже спать. Опять и опять, о, благодать, сабих жевать и любить тебя до конца. До конца не хочется угодить в теракт. Ни ныне, ни впредь умереть. На плаху к палачу не хочу. Слова и музыка Давида Бацри. Из альбома группы «Лакрица». Песня «Любовь. Как я объяснил ее своей жене». Самиздат, 1996 год.